Глава первая. Лисана, мама и Родерик. «Мам, ты уверена, что обязана сопровождать меня при поступлении в академию?» — нервно уточнила я, поглядывая на столпившихся будущих первокурсников. Желающие стать студентами стояли при параде. Эффектные, красивые и совершенно самостоятельные. Некоторые девчонки даже поглядывали на меня со снисходительными улыбками. «Несомненно», — отрезала мамуля, поправляя на мне теплый шарфик. «В нашей стране в Академию магии поступали традиционно перед сменой года, ровно за месяц, как символ того, что мы входим в новую пору жизни». «Лисичка, ты же знаешь, мама плохого не посоветует, и через 10 минут ты станешь студенткой самого престижного учебного заведения нашей страны». Мы подошли к столпившейся куче поступающих, и моя мама, как ледокол в Эльфийском океане, направилась вперед. «Я, конечно, очень извиняюсь», — манерно протянула одна из девушек, эффектная, страшно красивая брюнеточка. «Но вы, собственно, куда? Тут очередь». Мама остановилась. Я сглотнула и затравленно посмотрела на девушку. Это она зря. Герцогиня Гринписина медленно начала разворачиваться к посмевшей дерзнуть кандидатке на поступление. Изящная, крепкая шея, величественные два подбородка, пронизывающие желтые глаза, которые вмиг стали вертикальными. Одно это выдавало в ней породу. Истинная леди, дочь дракона и одна из самых влиятельных людей королевства. Вокруг затихли разговоры, прекратились перешептывания, и словно даже ветер перестал гулять под сводами древнего замка. Все смотрели на мою матушку и на стремительно бледнеющую девицу, посмевшую открыть свой хорошенький ротик. Она застыла, словно кролик перед удавом, не смея даже проглотить ком в горле. А герцогиня медленно обвела ее взглядом снизу доверху. От этого взгляда у нас дома на землю замертво падали дикие лошади, а садовники пытались закопаться под розовые кусты. Мама улыбнулась. «Какая хорошенькая девочка! Правда, лисичка?» «Да, мама, она мне очень нравится», — с готовностью подтвердила я, искренне улыбаясь будущей однокурснице. Мой преподаватель этикета всегда говорил, что самое главное — искренность. Ее всегда люди чувствуют. Так что сейчас я изо всех сил старалась показать свое искреннее расположение и готовность к общению. Но мудрая мамочка, как всегда, раньше меня позаботилась о моем будущем. «Замечательно, моя дорогая. Тогда вы, милая леди...» Она вопросительно посмотрела на студентку. «Арина Рик», — пролепетала она. «Семья Рик», — герцогиня нахмурилась. «Обедневший дворянский род, младшая наследница которого недавно выскочила замуж за барона, забрав к нему в дом пятерых своих половозрелых детей. Так, я так понимаю, перед нами старшая из них?» Она сделала величественную паузу. «Какая прелесть! Что ж, будешь подругой моей лисички. Я отправлю твоей матушке соответствующее распоряжение». «Да, мэм». Девушка растерянно со мной переглянулась, а я ей ободряюще улыбнулась. В первый же день я обзавелась настоящей подругой. Вот так повезло. Даже лучше, чем я ожидала. Тем временем дверь в кабинет, за которым сидела приемная комиссия, распахнулась, и оттуда выглянула голова секретаря. «Почему никто не заходит? Господа поступающие, не заставляйте профессоров ждать». «Лисичка, ты слышала?» — матушка всплеснула руками. «Поторопись, моя дорогая. Профессоры этой академии должны увидеть, какая ты у меня пунктуальная и ответственная». Я быстро скинула соболиную шубку и растерянно оглянулась, думая, куда ее пристроить. И лишь потом меня осенило. «Точно! У меня же теперь есть подруга!» Всунув в руки обалдевшей брюнетке верхнюю одежду и шарфик, я поправила юбочку и уверенно проговорила. «Я готова, мама!» «Прекрасно!» Словно два изящных лебедя, мы величественно выплыли в аудиторию. «Гринписина!» — подскочил со стула высокий долговязый профессор с необычайно длинным носом. «Неужели это ты? Ты еще прекраснее, чем при нашей последней встрече 15 лет назад». «О, дорогой Джордж!» — тут же заулыбалась моя мамочка. «Благодарю, но должна заметить...» — она с улыбкой поводила пальчиком перед его носом. «Что ты бессовестный льстец!» Они оба негромко рассмеялись, и мужчина представил маму сидящим в зале профессорам. «Дорогие коллеги, позвольте познакомить вас с леди Гринписиной Анре Мауль, дочь старшего лорда драконьего дома семьи Анре, герцогиня Аркийская, супруга покойного лорда Мауля, самая чудесная, добрая и благородная женщина из всех, кого я знаю. И, по счастью, когда-то мне выпала честь работать в Министерстве внешней политики вместе с ней. А также... Тут его взгляд упал на меня. «Дитя мое, как тебя зовут?» Я открыла было рот, чтобы назвать свое имя. «Это Лисенька, моя единственная дочь», — тут же вставила мамочка. Развернувшись к коллегам Долговязова, пояснила. «Лисана Мауль, наследница герцогства ее отца и несущая огонь дракона в крови по материнской линии». Выдав все это, и матушка, и ее давний приятель гордо вытянули вперед подбородки, чуть подтолкнув меня ближе, прямо в центр импровизированной сцены. На секунду я почувствовала себя неуютно перед глазами серьезных и таких именитых профессоров. Но за моей спиной стояла скала, несдвигаемая и несокрушимая мама. Та, что ни разу не проиграла ни одного дела и не провалила ни одного проекта. А я? Я являлась самым лучшим ее проектом. Так что, широко улыбнувшись, я посмотрела на преподавателей. В помещении их находилось ровно 5, если не считать Долговязова, ну и секретаря, конечно. Но никто в здравом уме секретарей считать не будет, поэтому я перевела взгляд на остальных. 3 женщины и 2 мужчин. Мужчины вроде как настроены довольно благодушно. Женщины же вели себя несколько скованно, если не сказать напряженно. Особенно одна, довольно суховатого вида дама с тугим пучком седых волос на голове. Она поправила очки и первой приступила к стандартному устному экзамену на знание основ магии и истории королевства. Отвечала то я, то мама. А то и вообще ее друг, профессор Джордж Риттл. Профессор вступал в разговор сразу же, как только я не находилась с ответом, и чтобы не давать мне повода напрягаться лишний раз и вспоминать, моментально пресекал любые ненужные вопросы. «Дорогая магистра де Барцис», — обращался он к суровой даме, — «это не столь важный вопрос, но зачем молодой леди знать, когда взошел на трон герцог 5-й? Давайте следующий». Вот так, втроем, мы довольно быстро сдали теоретический экзамен, а потом и практический, потому что из него мне нужно было лишь дать возможность другому профессору, молодому мужчине симпатичной наружности, замерить уровень моей магии. Конечно, он зашкаливал. А то, что я знала лишь несколько простейших бытовых заклинаний вроде подогрева утренних круассанов или быстрой глажки полей шляпки, так это не беда. Как сказал мамин друг, это другим поступающим нужно непременно знать основы и базу. А истинной леди достаточно иметь талант. Так что через 20 минут мы с мамой выплыли из аудитории с официально заверенным документом о зачислении. «Моя девочка!» — герцогиня поднесла платочек к глазам. «Как я тобой горжусь! Но не могу представить, как же ты тут останешься без меня!» «Не волнуйся, мама!» — я ободряюще похлопала ее по руке. «Если что, ты всегда можешь меня навестить!» «Да, да!» — быстро кивнула она. «Не переживай, Лисенька. Если у тебя возникнет хоть капля недовольства или расстройства системой образования в этом заведении, сразу мне сообщи. Я примчусь порталами и камня на камне в этой академии не оставлю». Вдобавок, я улыбнулась стайке студентов, которые смотрели на нас не то со страхом, не то с интересом. «У меня же теперь есть подруга. По твоей просьбе мы с Ариной разместимся в одной комнате, так что не переживай». «Этого мало», — покачала головой женщина. «Но ты же знаешь, я никогда не делаю что-то просто так. Я выяснила, что в этой академии учится твой старый знакомый». «Кто?» — заинтересовалась я. «Родерик», — подняла палец вверх мама. При звуке этого имени мое сердце прыгнуло куда-то в пятки. «Тот самый Родерик? Сын твоей горничной? Мы с ним играли в догонялки и прятки, и...» «Пока его мать не ушла из жизни», — кивнула родительница. «Я отправила парня учиться в кадетский корпус, так как никогда не бросаю детей своих подчиненных. Но 5 лет назад в нем проснулась драконья сущность». «Он стал драконом?» — восторженно подпрыгнула я. Перед глазами всплыло строгое лицо мальчишки, немного постарше меня, всегда большой, сильный и серьезный. В детстве носил очки, но раз проявил сущность дракона, то теперь они наверняка ему уже не нужны. «Интересно, как он сейчас выглядит?» «Это же такая редкость среди людей! Как я за него рада!» «Конечно, дорогая», — кивнула мамочка. «А как он-то наверняка обрадуется, когда тебя увидит!» «О, мы найдем Родерика прямо сейчас?» — оживилась я. «Конечно, ведь я планирую именно ему поручить о тебе заботиться. У мальчика последний год учебы, у тебя первый. Достаточный срок, чтобы тебе освоиться в академии. Родерик станет твоим проводником и самым надежным другом. В конце концов, он лишь обрадуется возможности отблагодарить нашу семью хотя бы такой малостью». «А, так он не знает?» «Конечно, нет», — герцогиня улыбнулась. «Это же сюрприз. Такой подарок, как присутствие рядом девушки, нужно дарить лишь внезапно. Иначе велик риск, что мужчина слишком возгордится, преждевременно». Я хотела еще что-то спросить, но тут мамочка довольно кивнула. «А вот и он, как раз вовремя. Ну что, ты готова, детка?» Повернув голову, я обомлела, а к щекам прилил горячий румянец. «Это Родерик?» Глава вторая. Договор на няня. Дракон не ожидал нас увидеть, вот совсем не ожидал. Он как раз провожал до аудитории довольно симпатичную девочку скромного вида и на ходу говорил. «Рад был познакомиться, Мэрил. Если у тебя возникнут вопросы по истории драконьих родов, я всегда готов ответить. Эту тему я досконально изучил на третьем курсе». «Ой, спасибо, Родерик, мистер Родерик», — пробормотала она, стреляя глазками в сторону молодого мужчины. А тут и мы подошли. «Родерик, дорогой!» — разрушила неловкую атмосферу между студентами моя мамуля, вскидывая руки к потолку. «Как замечательно, что ты нам попался!» Парень повернулся и несколько секунд непонимающе на нас смотрел. Наконец на его лице промелькнула искра узнавания, и он уважительно склонил голову в поклоне. «Леди Анре Мауль! Мисс Мауль, рад вас видеть!» «Конечно, конечно, Родерик!» Мамочка встала ближе и, замолчав, с улыбкой посмотрела на девушку. Девушка намек не поняла. Мамочка пару раз моргнула, и вот тогда до девицы дошло. «Ну, я... это...» Она посмотрела на моего старого приятеля. «Пойду». «Увидимся», — кивнул он, с улыбкой провожая девушку взглядом, пока та не исчезла в недрах своей аудитории. А вот у моей мамы улыбка слетела с лица сразу же, как только Мэрил исчезла из виду. «Ох, молодые люди, учащиеся в такой престижной академии, не могут иметь столько свободного времени, чтобы тратить его на всякие глупости». «Учеба!» — тут ее палец величественно показал на старинную хрустальную люстру. «На первом месте!» «Да, вы правы», — дежурно кивнул парень. «Нет-нет, да и кидай на меня взгляды». «Конечно, мы же столько лет не виделись. Лет 9?» «И я очень хотела бы надеяться, что за это время лишь похорошела». И теперь вызываю искреннее восхищение, потому что сам Родерик, он выглядел настоящим драконом. Большой, словно скала, крепкий. Строгое, немного по-детски припухлое когда-то лицо приобрело аристократические черты с четкой линией челюсти и высоким лбом. Каштановые волосы лежали густыми ровными прядями. А глаза — великие утесы северных океанов. Какие это были глаза! Лишившись очков, за которыми маленький Родерик когда-то прятал взгляд, сейчас эти глаза пронизывали насквозь, и я потерялась. Впервые в жизни потерялась настолько, что даже не знала, куда смотреть и что сделать с щеками, которые горели огнем. Сердце быстро-быстро колотилось в груди, а мысли путались настолько, что я даже пропустила последующие слова матушки, в которых она наверняка радовала студента тем, что теперь мы снова сможем видеться. Я очнулась лишь тогда, когда герцогиня Анре Мауль проворковала. «И все свободное время будешь проводить рядом с Лисенькой, чтобы она не чувствовала себя одиноко». «Лисенька настояла, чтобы я дала ей возможность стать самой обыкновенной студенткой, и я не вижу причин в этом отказывать. А, ну и разумеется, станешь обо всем докладывать мне каждый вечер, чтобы я имела полную уверенность, что моя кровиночка в порядке и окружена заботой». Родерик, даже не взглянув в мою сторону, посмотрел на маму. «Нет», — просто сказал он. Герцогиня моргнула. «Прости, Родерик, мне послышалось «нет»?» «Именно, мадам», — почтительно склонил он голову. «Я отказываюсь следить за вашей дочерью, быть при ней нянькой и всячески опекать. Насколько мне известно, Лисана уже совершеннолетняя, и раз смогла поступить в Королевскую академию магии, то точно сможет и учиться здесь точно так же, как и другие студенты». Я открыла была рот, но, увидев, как потемнело лицом родительница, его закрыла. Мне было жаль глупого Родерика. Он просто не понимает, что сейчас наделал. Уверена, у него имелись добрые намерения. Но мама, она же всегда права. Я всю свою жизнь слышала, что герцогиня Анре Мауль никогда не ошибается. А кто думает иначе, просто глупцы. Я бы не назвала парня передо мной глупцом, но ему явно не стоило переходить дорогу матушке. Какое-то время стояла тишина, а потом женщина наклонила голову. «Мне кажется, ты не до конца осознаешь, какой великой чести удостаиваешься, мой дорогой. После смерти твоей матушки вы взяли на себя мое образование и воспитание», — почтительно склонил он голову. «И я всю жизнь не перестану благодарить вас за это. Вы дали мне будущее и возможность строить это будущее как полноправному члену общества. И даже когда во мне пробудилась древняя кровь, полученного образования оказалось достаточно. И за это я в неоплатном долгу перед вашей семьей». Он сделал паузу, и уголок красивого рта дернулся в подобие улыбки. «Однако вы обещали, что ваш поступок бескорыстен, и когда-то подписали соответствующий документ, и даже с ним я вернул оплату за свое обучение». Я ахнула, а он продолжил. «В двойном размере. А в академию я поступил не благодаря связям с вашей семьей, а пройдя все испытания и проверки, как обычный среднестатистический студент». Матушка поджала губы, но ее взгляд, брошенный на парня, казался скорее заинтересованным, чем злым. «Помощь, оказанная вовремя, никогда не сможет сравниться с последующей оплатой, Родерик. Сейчас моей дочери требуется помощь, как когда-то она требовалась тебе. Если проблема в деньгах, то странно, что ты делаешь к ним такую долгую подводку». Я удивленно воззрилась на мамулю. «Она не сравняет его с землей? Не разозлится? Она предлагает деньги за меня?» Почему-то накатила обида, и я, уставившись в пол, недоуменно захлопала глазами. Но дракон неожиданно ответил. «Нет, мадам, я не приму от вас денег. И если в стенах этой академии леса не понадобится помощь, то я готов ее оказать без промедлений. Рассказать, подсказать, защитить. Но не просите меня становиться ее дуэньей. И, конечно, я не буду вам докладывать о каждом шаге мисс Мауль. Но приглядеть, чтобы ее никто не обижал, для меня несложно. Если вас устроят такие условия, то мы договоримся». Родительница пару секунд молчала, а затем хмыкнула и посмотрела на меня. «Что скажешь, детка? Тебя устроят условия Родерика?» «Я не знаю», — растерянно пролепетала в ответ. «Я-то думала, что он будет всегда со мной, как верный рыцарь, а оказывается... Но раз матушка не против...» «Да, вот и прекрасно», — хлопнула в ладоши герцогиня. «Тогда устраивайся на новом месте. Арина, твоя новая подруга, проводит». Она поманила пальцем девушку, которая, видимо, уже вышла из аудитории, и теперь светилась счастьем от того, что ее взяли. Увидев жест герцогини, сильно смущаясь, подбежала ближе и застыла, ожидая указаний от родовитой леди. «А мне нужно несколько минут переговорить с Родериком». Я взглянула на матушку. Она в ответ ободряюще кивнула. Тогда я бросила довольно робкий взгляд на серьезного, еще более серьезного, чем раньше, парня. Сегодня он выглядел так сурово, что я даже немного испугалась. Но когда-то мы ладили, и я верила, что не пройдет и пары дней, как мы снова окажемся лучшими друзьями. Старательно улыбнувшись, я получила в ответ лишь вежливый кивок, а посему, немного разочарованная, пошла вместе со своей новой соседкой в сторону общежитий, в которые наверняка уже доставили мои вещи. А мама... Мама осталась общаться с драконом. Глава 3. Проблема чемоданов. Арина привела меня в одну из комнат общежития в зоне факультета искусств, на первом этаже, где располагались жилища первокурсников. Огромное здание разделялось по секторам, но не на мужскую и женскую половину, а по факультетам. И уже внутри факультетов и даже конкретных курсов распределялись зоны для девочек и парней. Но так как на наш факультет поступали, за редким исключением, одни представительницы прекрасного пола, то студентов особо и не разделяли. Когда дверь распахнулась, радужная улыбка, которую я держала всю дорогу на лице, немножечко поблекла. «Оу, как мило!» — воскликнула с натужным энтузиазмом, озираясь в комнатке, которая занимала место меньше, чем каморка поломойки в нашем особняке. «Как здесь аскетично! Ну что ж, неплохо, прямо по-студенчески. А вот за этой дверью твоя комната, да?» Я указала на небольшую дверцу, которая уходила в противоположную от двух узких кроватей стену. «Нет», — Арина посмотрела на меня с некоторой оторопью. «Это спальня для двоих». Я хлопнула себя по лбу. «Ну, конечно. Прости, я не подумала. Это же логично. Здесь две кровати. Конечно, я поняла, что это спальня для двоих. А там наверняка гостиная или гардероб. Или кабинет?» «Нет, нет и нет», — ответили на все мои предположения. Девушка прошла вперед и, взявшись за ручку двери, открыла ее. «Здесь туалет, Лиса. Ты же Лиса?» Я машинально кивнула и с интересом заглянула внутрь. «Какой забавный, практически игрушечный санузел! Ни огромной ванны посреди помещения, ни ковров, ни полотенец, лишь унитаз, который совершенно неприлично стоит прямо за дверью. Вот прямо открываешь дверь, а за ней сразу унитаз. Малюсенькая раковина, на которой не то что мой ежедневный уход не вместится, но даже зубная щетка с пастой под вопросом. Никакого шкафа для баночек с косметикой тоже не наблюдалось. А у меня, на минуточку, целый чемодан с косметикой. Для ухода за кожей, волосами, ногтями, руками, ногами, пяточками и так далее и тому подобное. Вот тут трубопровод для грязного белья. Арина показала на небольшую дырку в стене. Кидаешь использованные вещи, они попадают в общую прачечную. И так как там работают большие стиральные артефакты на бытовой магии, то каждое утро одежда возвращается в комнату уже чистой и выглаженной. А они умеют работать с тонкими тканями? Конечно, усмехнулась девушка. Это же академия для аристократов, не для простолюдинов. Исключения даются только новорожденным драконам, но это редкая история. Вдобавок, такие ученики сами по себе достойны. Я покивала, с интересом глядя на тот самый приемник для грязного белья. Выглядел он довольно просто, но я искренне боялась, как бы мои вещи не перепутали с вещами другой студентки. Вдобавок, раз комнаты общие, то как они смогут различать мои вещи и те, что принадлежат Арине? «А это что?» – показала я на интересное сооружение, огороженное от раковины матовым стеклом. Поверхность покрывала все та же плитка, разве что с дырками в полу. «Это душ», — хмыкнула девушка, проходя внутрь и включая воду на стене. Тугие струи хлынули из широкой лейки прямо из-под потолка, почти магическим образом оставаясь лишь в границе кабины. «Шампуни и душистое мыло, кстати, Академия выдает». «О, это очень мило». В этот момент я почувствовала настоящую неловкость. Я всю жизнь росла в комфорте, не испытывая недостатка ни в каких диковинках. И ведь знаю, что бывают душевые кабины, которые ставят вместо ванн, или даже вместе с ними в одном помещении. Но я никогда не видела, что они такие. Без украшений, гравировок и отдельных помещений, где вода льется водопадом со стены. Но чтобы соседка не посчитала меня совсем глупой, пришлось снова улыбнуться. «Да, прости, я еще не привыкла к настоящей студенческой жизни». Я знала, что учащиеся живут в какой-то мере как отшельники, но никогда этого не видела. Но не переживай, я способная, я привыкну. Ты только покажи, где остальные комнаты. Решила доверить такую важную миссию соседке, чтобы больше не позориться. Но она лишь хмыкнула, возвращаясь обратно в спальню и обводя рукой пространство. «Лиса, видишь кровати?» «Да», — с готовностью подтвердила я, выходя вслед за ней. «Так вот, это спальня», с каменной миной уточнила девушка. «А видишь шкаф? Один на всю комнату?» Я кивнула. «Да, конечно». «Это гардеробная», — с убийственной серьезностью ответила она, а потом, разглядев мое выражение лица, добавила. «На двоих. А вот видишь два стола?» Я с некоторым страхом и практически ужасом воззрилась на два миниатюрных столика, притулившихся возле каждой кровати. «Это прикроватные тумбочки?» — попыталась догадаться я. «Нет», — улыбнулась она. «Это кабинет. Твой», — показала она на один столик. «И мой», — показала она на другой столик. «Ну а гостиная?» Тут девушка не выдержала и хихикнула. «А гостиная общая у всего курса». Я не выдержала. «Как это общая у всего курса?» «Ну вот помнишь, мы проходили мимо небольших диванчиков как раз перед поворотом в коридор с нашими комнатами?» Это и есть гостиная на весь первый курс факультета искусств. То есть на целых 50 человек. «А...» «И радуйся, что на нашем факультете практически одни девушки», — усмехнулась Арина. «Потому что если бы поступило много парней, как, например, на боевом факультете, то эти места оказывались бы постоянно заняты. И с утра до ночи там не прекращался бы шум и разговоры». Я растерянно похлопала глазами и, обернувшись, снова осмотрела комнату, которая была всем. «А как же...» — совсем неприлично почесала в затылке. Но иначе я просто не знала, как выразить свой шок. «Великие утесы северных океанов! Как же я здесь размещу кучу чемоданов?» Но глубину и широту, и даже долготу проблемы мы осознали только тогда, когда помощники герцогини поставили 55-й саквояж на пол. «Это что, все твое?» — неверя уточнила Арина, наблюдая за тем, как наши соседки с другой стороны коридора пытаются выбраться из своей комнаты, перелезая через мои вещи. Я прикусила губу. «Это катастрофа!» «Это не все», — прошептала я еле слышно. «Это только одежда». Новая подруга посмотрела на меня обескураженно. «Ты, мать, часом свою конюшню с собой не прихватила? С дуба рухнула. Ну-ка говори, чтобы обратно все безобразие унесли. Оставишь самое необходимое из одежды, и хватит с тебя». «Ты шутишь?» — возмутилась я. «Я дочь герцога, я не могу ходить в обносках. Это просто неприлично». «Неприлично в носу ковыряться в общественном месте», — отрезала Арина. «А это безобразие. Никто не обязан перелезать через твои шмотки лишь потому, что у тебя длинное родовое имя». В этот момент одна из девушек с коротким скриком рухнула на пол, запутавшись в собственной юбке, а вторая, хихикнув, опустила край подола своей подруги, чтобы скрыть кусочек белоснежных кружевных панталон, на которые уставилась немногочисленная мужская часть нашего курса. «Вот о чем я и говорю», — прицокнула соседка. «Отправляй все обратно». Я опешила. «Со мной никогда, никогда так не говорили. Это Арина. Что она себе позволяет?» Стоит, руки в бока, и командует леди, словно непослушным ребенком. Захотелось ответить, сказать что-нибудь гадкое, неприятное, заставить ее пожалеть о своих словах. Но когда я поймала себя на собственных мыслях, то испугалась. Я леди и должна уметь разговаривать с простыми людьми. Матушка никогда не повышает голос, она всегда величественна и великодушна. И даже если она рушит чью-то судьбу, то делает это с изяществом. А я лишь первый день в академии, поэтому должна суметь постоять за себя и при этом не потерять уважение однокурсников, которых все больше и больше выходило в коридор. Множество девушек совершенно разного достатка и происхождения дружно окружили меня с соседкой и все ждали, что же произойдет дальше. Я глубоко вздохнула и, задрав повыше подбородок, спокойно проговорила, стараясь голосом подражать матери. «Мне жаль, что мои чемоданы доставили вам всем столько неудобства. Их уберут из коридора до окончания сегодняшнего вечера». «В комнату не поместятся», — сразу предупредила дочь барона. Я лишь еле заметно кивнула, приподнимая юбку и осторожно перешагивая через саквояж со шляпками. «Лисана, ты куда?» «Скоро вернусь». Не сказав больше ни слова, развернулась и спокойным, величественным шагом вышла в общий коридор. Мой путь лежал в противоположную часть общежития, на 5-й этаж, туда, где размещались лекари выпускного курса. А именно на лекаря Родерик и поступил. Что ж, в его стиле. Дракона удалось обнаружить довольно быстро. Я просто на входе отловила симпатичного паренька и сказала, что иду в комнату к Родерику Мейсону. Парень присвистнул и, оглядев меня снизу доверху, с удовольствием согласился провести к товарищу. По дороге мы несколько раз останавливались, и каждому встречному мой провожатый говорил, что вот эта только поступившая студентка сейчас направляется в личную комнату к недотроге Родерику. Я всем улыбалась и с удовольствием подтверждала его слова. В конце концов, друзья моего друга — мои друзья. Когда парень открыл дверь, за моей спиной собралась целая толпа интересующихся. «Родерик», — обрадовалась я, — «можно к тебе?» «Куда? В комнату?» Старший курсник недоуменно моргнул, рассматривая до неприличного радостные лица товарищей. «А что происходит?» «Ой, я тебе все объясню», — отмахнулась я. «Главное, что Стив...» — я повернулась к сопровождающему. «Согласился меня провести. Спасибо, Стив. Теперь мне нужно сказать кое-что крайне важное тебе наедине». «Это обязательно делать в моей комнате?» — приподнял дракон густую смоляную бровь. «Конечно», — возмутилась я. А потом, наклонившись к нему ближе, доверительно, но довольно громко прошептала. «У меня проблема с одеждой. Ее надо все убрать». Рядом подавился то ли кашлем, то ли смехом Стив, а Родерик, нахмурившись, одним резким движением втянул меня внутрь комнаты и захлопнул дверь перед носом у товарищей. Глава 4. Решение, которое предложил дракон. «Так вот, одежда», — торопливо начала объяснять я, боясь, что Родерик не до конца понял всю сложность ситуации. «Нам с соседкой выделили какую-то до смешного маленькую комнату. Она как бы...» Тут я осмотрелась в жилище старого друга и постановила. «Ну вот точь-в-точь, как твоя, только пока без личных вещей. но проблема в том, что там лишь один шкаф. А из дома я привезла около сотни чемоданов, и теперь не знаю...» «Лиса», — устало прервал меня Родерик, потирая переносицу. «Ты понимаешь, что теперь пол Академии начнет шептаться и обсуждать, как ты пришла ко мне сегодня? Драконов в нашей стране наперечет. Я очень старался блюсти репутацию, так как для лекаря это важно. А ты — дочь одной из самых влиятельных женщин королевства. Тебе тоже нужно стараться вести себя осторожней». «Ой», — испугалась я, осознав, что он прав. «Как хорошо, что мы друзья, Родерик, а то бы мало ли кто мог что подумать». Мне показалось, что из груди дракона вырвался какой-то полузадушенный стон. Какое-то время он страдальчески смотрел на свои ботинки, но потом решительно поднял голову. «Так, чемоданы, я понял, пойдем к твоей комнате». «Ура!» — захлопала я в ладоши. Вот прямо чувствовала, что с приходом Родерика все наладится. Не может же он, как и остальные, предложить мне просто выкинуть вещи? Дракон решительно распахнул дверь, и нам под ноги с грохотом навалилась целая гора старшекурсников. Я взвизгнула и отпрыгнула в сторону. «Опа! Ребята, похоже, нас спалили!» — громко крикнул своим товарищам смешливый студент, упавший самым последним на вершину кучи. «Бежим!» «Вот как ты с меня слезешь, так сразу и побежим», — проворчал под ним Стив, который провожал меня до комнаты. «А ну, валите все отсюда!» — распорядился Родерик, носком ботинка подпинывая тела товарищей. «В следующий раз уши свои погреете!» «Ой, да ладно, мы же за тебя волновались!» — возмутились ребята. «Ну да, мало ли, не справишься и помощь понадобится!» «Я тебе сейчас клизму в зад засуну», — на полном серьезе пообещал Родерик. Куча мгновенно зашевелилась, начиная распадаться на отдельных студентов. Дракон посмотрел на меня. «Идешь?» Я немного растерянно поморгала. «Эти студенты, какие они неприличные!» Но так как парни смеялись и ничуть не смутились случившемуся, я решила тоже воспринять происходящее как должное. В конце концов, не так много общалась с молодыми людьми своего возраста. И многое просто могла не знать. Когда груда тел перед входом рассосалась, мы с Родериком вышли в коридор и направились в сторону моей комнаты. Правда, в холле общежития дракон затормозил и резко свернул к помещениям коменданта, располагавшимся даже чуть ниже первого этажа. «Тетушка Рози!» — постучал он в белоснежную дверь. «Тетушка Рози, нужна ваша помощь!» «Кого там принесла нелегкая?» «О, Родерик!» Дверь распахнулась, и нашему взору предстала довольно колоритная старушка в мягком розовом халате и пушистых тапочках. Короткие редкие волосы были намотаны на старинные мелкие бигуди, больше напоминавшие палочки. В руках женщина держала незажженную трубку. Увидев, кто к ней пожаловал, она, совершенно не стесняясь, обняла большого, как скала, дракона, хотя парень оказался намного крупнее, и со стороны это выглядело чуть комично. «Ах ты, негодник! Я так и знала, что придешь сегодня. У меня правый бок чесался, а это к гостям. Кого с собой привел?» Ее взгляд нашел меня, и я мгновенно расцвела радостной улыбкой. Увидев, как женщина обнимает моего друга, я тут же захотела ей понравиться. В конце концов, Родерик никогда не дружил с плохими людьми. «Здравствуйте, мэм. Меня зовут Лисана Мауль. Я первокурсница на факультете искусств». Женщина быстро провела взглядом вверх-вниз, а потом приподнялась на носочки, чтобы шепнуть в ухо старшекурсника. «Какая-то она глупенькая на вид, Роди. Может, кого поприличней найдешь?» Улыбка на лице медленно увяла. Я растерянно захлопала глазами, а парень с просьбой в голосе обратился к комендантше. «Тетушка Рози, я с Лисаной знаком с детства. Не обижай ее, пожалуйста. Мы пришли просить тебя о помощи». «Опять о помощи!» — проворчала женщина, окидывая меня недовольным взглядом и отпихивая от себя тушу дракона. «Что опять надо, окаянные? Помнишь, недалеко от сектора факультета искусств раньше находилась костюмерная театрального кружка, до того, как он распался в прошлом году?» Женщина приподняла бровь. «Можем мы тебя попросить выделить эту комнату для вещей Лисаны, хотя бы до того момента, как кружок снова начнет функционировать? Ну, пожалуйста!» Дракон проникновенно заглянул в глаза пожилой женщине, и в его взгляде лучилось столько мягкого тепла и какого-то игривого света, что, клянусь, я бы сама выполнила любую его просьбу, если бы он так на меня посмотрел. «Ох, шельмец!» — растаяла тетушка Рози. «Знаешь, как старуху уговорить». «Ладно», — она ткнула Родерика трубкой в плечо. «Будь по-твоему. Но тогда вы, милочка, Тут она грозно, без тени той улыбки, которой одаривала дракона, сверкнула на меня взглядом. «Отвечайте за порядок в костюмерной. Не дай Всевышний, я обнаружу хоть одну соринку. Заставлю у меня месяц отрабатывать. Это понятно?» «Конечно, мэм», — кивнула я. «Обещаю внимательно следить за работой горничных. Если кто-то из них начнет плохо выполнять свои обязанности, сразу их выгнать». Дракон закашлялся, а комендантша прищурилась. «Только не говорите, что вы притащили в Академию горничных». «Конечно», — удивилась я. «А кто же займется наведением порядка? Мне матушка объяснила, что в Академии каждый студент сам за себя, поэтому я заранее позаботилась о том, чтобы привезти все с собой. Девушки на улице ждут, когда прибудут все чемоданы». Родерик с непонятным звуком закатил глаза к потолку, а тетушка Рози с предвкушением усмехнулась. «Что ж, придется вам, леди...» Не знаю почему, но из ее уст обращение прозвучало иронично. «Ближайшие 5 лет обходиться без помощниц. Наши студенты заботятся о себе сами. Вы правильно заметили. Только не с помощью персонала, а своими руками», — добила она меня. «Как это руками?» Мне кажется, в этот раз мой голос от перенапряжения стал выше на несколько тонов. Недопустимая вольность для аристократа. Леди не визжат, как поросята. Они говорят спокойно, степенно и с достоинством. С другой стороны, настоящие леди никогда не угрожали требованием самой мыть полы. Это же как минимум неприлично. Родерик, который раз за этот день тяжело вздохнул и, пожелав хорошего дня тетушке Рози, забрал у нее ключи. «Лиса, за мной!» — приказал он, первым направляясь к лестнице. «Всего доброго!» — кивнула я женщине и послушно засеменила за драконом. Никому на свете я бы сейчас не призналась в том, что чувствовала себя словно птенец, которого выбросили из гнезда. Вокруг все такое страшное, непонятное, но при этом интересное. Я знала, что стоит мне только свистнуть матушке, как она примчится, и действительно, камня на камне не оставит от этой академии. И от моей соседки Арины, и даже от колоритной тетушки Рози. Но где-то в глубине души я понимала, что тогда потеряю возможность так же легко и по-дружески общаться с однокурсниками. А я ведь мечтала, что попаду в академию, и у меня появятся настоящие друзья. Поэтому, несмотря на то, что безумно хотелось позвать на помощь матушку, я из последних сил держалась и старалась не впадать в панику. Так что уверенный тон и широкий шаг Родерика возвращали меня в реальность. Я шла за ним, словно послушная собачонка, испытывая ужас от мысли, что и он меня бросит. «Родерик!» — жалобно позвала широкую спину, когда мы преодолели один пролет лестницы. «Подожди! Ты слышал, что сказала мадам? Она говорит, что мне мыть придется самой. Но я же не могу!» От волнения у меня задрожал голос. Стоило лишь представить, что я возьму в руки тряпку, как перед глазами все плыло. Ведь это же полный крах. Все, чему меня учили, что прививали с детства. Я просто потеряю достоинство леди. «Лиса!» Парень на меня обернулся, а в следующую секунду схватил за рукав и резко дернул на себя. Я с размаху впечаталась в широкую грудь дракона, а мимо нас, по месту, где только что стояла, пронеслась группа старшекурсников в легких открытых майках. Парни громко смеялись, кричали и перепихивались между друг другом. От этой толпы пахло потом, весельем и какой-то дикой, почти животной энергией. Останься я на месте, и меня бы просто снесли, или же обтерли со всех сторон горячими телами. Я испуганно подняла взгляд на дракона. «Тебе придется научиться смотреть по сторонам», — чуть дернул он уголком рта. Я сглотнула и совершенно неожиданно для себя выпалила. «Ты слишком похож на аристократа». Еще в детстве парень отличался точеными чертами лица и высоким лбом, но сейчас к ним прибавилась стать, изящная неторопливость и плавность движений. Пока эта толпа бежала мимо, он напоминал большого льва в кругу прыгающих обезьян. «Мисс Мауль делает мне комплимент?» Родерик наконец улыбнулся. «Это очень мило, но не спасет тебя от серьезного разговора». Оторвав меня от своей груди, он предложил взяться за локоть и чуть медленнее, чем до этого, начал подниматься наверх. «Лиса, тетушка Рози права. На время обучения студенты не имеют права пользоваться услугами наемного персонала. Это сделано не только для того, чтобы учащиеся не чувствовали себя лучше или хуже других, но и чтобы научить справляться своими силами, а также коммуницировать друг с другом». «Но я не могу». «Ты говоришь, что не можешь убирать сама, но подскажи, пожалуйста, разве у вас дома слуги убирают руками?» «Что?» – удивилась я. «Нет, конечно, они это делают магией. Матушка всегда нанимала самых лучших бытовых магов, так как убрать огромный замок вручную практически нереально. Там только потолки по 10 метров высотой». «Ну вот видишь, если даже у вас дома это практикуется, то в магической академии тем более можно использовать способности для достижения результата». «Но я не обладаю бытовой магией». В этот момент пришло ощущение, что я по-настоящему не дотягиваю до академических стандартов. Неужели все успешные ученики академии в дополнение к основным дисциплинам еще и бытовую магию учат? Это же двойная нагрузка, особенно если нет способностей. Или тут в ходу артефакты? «Нет, они запрещены», — усмехнулся парень, сворачивая почему-то не к сектору факультета искусств, а немного раньше. Я не успела прочитать табличку на входе, поэтому лишь недоуменно озиралась по сторонам. «Тогда как? Родерик, мне кажется, мы свернули не туда». «Все нормально», — успокоил он, а потом остановился и внимательно посмотрел на меня. «Лиса, для того, чтобы поддерживать родовой замок в чистоте, герцогине Анре Мауль совсем не обязательно самой мыть полы. Она может попросить того, кто умеет это делать». «Так я же и привезла горничных», — возмутилась я. «Но они запрещены. Думай еще». Я растерянно захлопала глазами, а потом, осененная догадкой, снова с большим интересом начала оглядывать сектор, куда мы попали. «Бытовая магия! Ты предлагаешь нанять кого-то из учеников? Если нельзя привозить слуг с собой, то...» «Нет, денежно-рабочие отношения в академии запрещены», — обломал он меня. «А как же тогда?» «Денежные отношения запрещены. Это как минимум неприлично предлагать своим товарищам деньги за ту работу, что тебе самой не нравится. Лисана, я прошу тебя, никогда так не делай. Этим ты поставишь и себя, и другого человека в неловкое положение. Таким предложением ты словно возомнишь себя выше, что и так любят делать родовитые студенты. Но это путь в никуда. Если ты хочешь иметь друзей, то должна научиться видеть в окружающих людях партнеров, а не слуг. Для слуг у тебя впереди еще вся жизнь. С твоим происхождением это неизбежно. Но сейчас подумай. Что ты можешь предложить, кроме денег, за помощь, чтобы не поставить другого студента на ступень ниже себя?» Я растерянно заморгала. «Не деньги? А что я могу предложить, кроме денег? У меня ничего нет. Простые люди обладают талантами, а аристократы и сильные мира сего их таланты и способности покупают. Всегда так было. Не буду же я предлагать бытовичке, как крестьянка, расплатиться продуктами. Это даже для самых отсталых районов страны дикость». «Я не знаю», — призналась честно. Родерик спокойно склонил голову на бок, никуда по виду не торопясь. «Вот я учусь на лекаря. В обмен на помощь с экзаменом по стрельбе из лука я обратился к студенту боевого факультета. Он тренировал меня после уроков, а я в ответ поехал с его командой на практику в качестве лекаря. Хоть боевики и должны уметь оказывать первую помощь, но когда вместе с ними находится лекарь, то нахождение в незнакомой местности всяко приятней. Я помогал лечить ожоги, аллергии, расстройства желудка и даже подсказывал, какие из плодов и растений в той местности съедобные. А что ты можешь дать другому?» «Это нечестно», — возмутилась я. «Ты почти выпускник, да и вообще, у тебя всем нужная профессия, а я только поступила. Предлагаешь мне подарить девушке картину в обмен за помощь?» В этот момент мимо нас прошла довольно скромного вида парочка первокурсниц. Я сразу поняла, что они только поступили. Слишком уж они зажатые, что ли, растерянные. Они остановились недалеко от того места, где мы разговаривали с Родериком. И одна, с очень хрупкой фигурой и жиденькими серыми волосами, собранными в низкий хвост, тихонечко показала страницу из модного журнала своей подруге. «Вот, как думаешь, это мне пойдет для бала первокурсников в субботу?» На развороте страниц разместилось изображение эффектного кроваво-красного платья с глубоким декольте. «Он же должен заметить меня в этом!» — прошептала она, возбужденно сверкая большими стальными глазами. «Нет», — прошептала я, на секунду даже забыв, о чем шел разговор с драконом. Инстинктивно сделав пару шагов к парочке, я очнулась и немного растерянно посмотрела на спутника. «Ты имеешь в виду это?» «Почему бы и нет?» — улыбнулся он. «Я же помню, как ты в детстве любила наряжать кукол и всегда требовала, чтобы я рассмотрел каждую и восхитился твоим умением подбирать цвета и ткани к каждому, даже самому необычному типажу внешности». Я задумчиво почесала под носом, а потом, уверенно кивнув, решительно направилась в сторону девушек. Глава 5. Какое знакомство без женской драки? Если в первую секунду девушки смотрели на меня с нескрываемым недоверием, то стоило мне озвучить свое предложение помочь им с образом на бал, а также упомянуть количество чемоданов с одеждой, в которых можно порыться, как они резко сменили подозрительность на полный восторг и, подхватив меня под руки, понесли в сторону костюмерной бывшего театра. Я обернулась на Родерика, но тот лишь кивнул и, открыв помещение моей будущей гардеробной, начал откланиваться. «Если что-то будет нужно, зови». С мягкой улыбкой он вложил в мои руки ключ и спокойно направился обратно к лестнице. «Но...» Дернулась я было ему вслед. «Как же чемоданы?» Мужчина обернулся и одними губами проговорил «сама», а затем просто ушел. «Лиса, ну пойдем скорее!» Затормошила одна из бытовичек, Нара, с пышными каштановыми кудрями и задорными веснушками на щеках. «Мне не терпится увидеть, как у кого-то может накопиться столько одежды. Ох уж эти аристократишки, вечно у них какие-то причуды. Но мы же не можем нести их сюда». Немного напуганная таким энергичным напором, все же заметила я, оглядывая пыльное огромное помещение с кучей вешалок, стоявших ровными рядами вдоль всей комнаты. «А, ну это не проблема», — ответила Оли, та самая серая мышка, которая и привлекла мой взгляд изначально. Взмахнув рукой, она буквально стерла всю грязь и пыль с огромного пространства комнаты. «Вот всегда ты первая!» — проворчала ее подруга. И, повинуясь движению ее рук, огромное окно в конце помещения распахнулось, впуская в костюмерную поток свежего, холодного воздуха. «Ну вот и все. Сейчас сюда притараним весь твой скарб и наведем финальную красоту. Ух, я уже предвкушаю!» Я лишь головой покачала. В этой академии действительно учатся самые талантливые маги королевства. Если они играючи делают то, за что работники у нас дома получают довольно неплохую оплату, то какие таланты приобретут, когда выпустятся? «А чем вы хотите заниматься после обучения?» — спросила я, пока мы шли к моей с Ариной комнате. «Мне нравится работать с мебелью», — возбужденно сверкая глазами, проговорила Нара, экспрессивно размахивая руками. «У моего дяди большая фабрика. Мы создаем самую изысканную мебель в стране. В прошлом году сам принц Валеруйский заказал у нас ступеньку для ног». «О», — покивала я головой, — «а ты, Оли?» «А я хочу изобретать артефакты для уборки и ремонта», — отчаянно краснея пролепетала та. «Я еще одновременно на факультет артефакторики поступила. Постараюсь совмещать». Я лишь головой покачала, но для дальнейших расспросов времени уже не оставалось, так как мы дошли до коридора, ведущего в комнаты нашего курса. «Ого!» — Нара затормозила и уважительно прицокнула. «Вот это ж мать я! Уважаю! Лиса, скажи, а все герцогини такие модницы?» «Я не герцогиня, а дочь герцога», — поправила я ее. «Но, если честно, то не знаю. Я не очень много общалась с другими леди вне балов и приемов. Но, судя по тому, что они обычно носят, можно предположить, что у многих из них хороший вкус. Ну, или у их стилистов». На пороге комнаты нас встретила Арина. Она довольно неприязненно осмотрела моих новых подруг и поджала губы. «Слушай, а можно в наш сектор не тащить бытовичек? Они слишком шумные. Вдобавок не умеют себя вести, ведь среди них полно простолюдинов». Пришедшие со мной девушки как-то разом смутились, а я нахмурилась. «Арина, это мои новые подруги. Имей уважение». Девушка поджала губы и пихнула ногой ближайший чемодан. «Не забудь убрать отсюда все это барахло». И приходил декан, спрашивал, чьи это горничные болтаются под окнами. «Если ты их не отошлешь как можно быстрее, у тебя возникнут проблемы». С этими словами она зашла внутрь и захлопнула дверь. А я повернулась к девушкам и немного виновато проговорила. «Она хорошая, просто немного не в духе». «Ой, да знаем мы этих аристократок», — фыркнула в закрытую дверь Нара. «Как хвост распушат, так бегите, спасайтесь. Только и умеют, что носы задирать». Неожиданно дверь распахнулась, а разъяренная соседка налетела на девушку. «А ну повтори, что ты сказала, овца кудрявая». «Девочки, не надо ссориться!» — попыталась было я разнять новых подруг, но от меня лишь отмахнулись, продолжая все яростнее пихать друг друга. Если Нора в первую секунду растерялась, то, осознав смысл слов Арины, пошла красными пятнами от гнева. У нее даже веснушки на лице побелели и засветились, как пятнышки на мухоморе. «А что слышала, высокомерная стерва?» «Пошла вон отсюда, чернь!» Договорить соседка не успела, потому как Нара вцепилась руками ей в волосы. А в следующую секунду девушки с визгом закружились по коридору, размахивая руками и клочьями вырывая друг у друга пряди. «Нет, подождите!» — бросилась я вперед, но почти сразу отлетела к стене, а из всех дверей посыпались студенты. «Драка! Драка! Драка!» — восторженно вопили девичьи голоса со всех сторон, окружив плотным кольцом соседку, вцепившуюся мертвой хваткой в бытовичку. «Оля, что делать?» Чуть не плача, забормотала я, поднимаясь на ноги, и снова безрезультатно пытаясь пробиться сквозь толпу зевак. Но запнувшийся ближайший на полу чемодан чуть не ткнулась носом в пол. Девушка какое-то время думала, а потом шмыгнула в мою комнату. Я же, застонав от бессилия, снова упрямо полезла вперед, в этот раз работая руками и локтями. «Нара! Арина! Прекратите немедленно!» Крикнула как можно громче, и в тот момент, когда парочка пролетала мимо меня, вцепилась в спину соседки. Меня сорвало с места, и вместе с клубком воинственных и визжащих девиц повалило на пол. Пока я соображала, где мои ноги, а где чужие, меня пару раз со всей дури дернули за волосы, а потом еще и врезали локтем в живот. Я вытаращила от боли глаза как раз в тот момент, когда на нас с потолка хлынул мощный поток ледяной воды. Все стоящие рядом девушки с визгами бросились в разные стороны, скрываясь от стихии в собственных комнатах, а дерущийся клубок на полу с руганью распался на отдельно взятых соперниц. Я упала на один из саквояжей. Он распахнулся, и во все стороны разлетелись дорогущие невесомые ночные сорочки. Водопад с потолка закончился так же быстро, как и начался, а два пустых ведра, напоследок ударившись друг о друга металлическими краями, степенно уплыли обратно в нашу с Ариной комнату совершенно самостоятельно. «Простите», — пробормотала единственная оставшаяся в коридоре Оли. Она виновато улыбнулась и спрятала руки за спину. «Бездна тебя подери, Оли!» — ругнулась Нара и уронила мокрую кудрявую голову обратно в лужу на красном ковре. «Так-так-так», — в глубине общего холла раздался суровый дребезжащий голос. «Кто тут у нас?» Четверо только поступивших первокурсниц уже решили выяснить, кто из них больше хочет весь ближайший месяц отрабатывать. «Я не...» — попыталась было я указать на свою полную непричастность к конфликту, но меня перебили. «Живо встали и все за мной!» — рявкнула милая тетушка Рози и, развернувшись, вышла из нашего коридора. «Попали!» — снова пробормотала сразу за всех Нара. Глава шестая. У ректора, который не поддается подкупу, но поддается влиянию. «Так», — ректор Королевской Академии Магии обвел нас всех внимательным взглядом. «Занятия еще не начались, а вы, девушки, уже нарушили огромное количество правил Академии». «Это не я», — возмутилась Арина. «Это вообще все эти бытовички. Заявились в наш сектор и попытались качать права». «На себя посмотри, фифа недоделанная», — огрызнулась Нара. «Мы, между прочим, не плюемся ядом на каждого, кого видим». «Не надо ссориться», — промямлила Оля. «Девушки», — постучал карандашом по столу мужчина, «сейчас вы делаете только хуже. Кто следующий произнесет хоть слово, у того удвоится отработка». Все тут же замолчали и молча уселись на диван. Лишь Нара с Ариной все еще метали молнии друг в друга, но никто и не подумал ослушаться приказа ректора. «Прошу назначить им месяц исправительных работ», — зловеще потребовала тетушка Рози, обведя нас хмурым взглядом. Причем на мне ее глаза сузились до состояния щелочек. «Пусть туалеты своими холеными ручками намывают». Я похолодела. Они же шутят, правда? Не может быть, чтобы знатных дочерей лордов действительно могли заставить. Это же незаконно. Поэтому, собрав всю свою волю в кулак, вспомнив все, чему меня учили об искусстве переговоров, я все же решилась нарушить запрет на общение. «Прошу прощения, мне кажется, то, что вы предлагаете, неприемлемо. Дело в том, что вы, верно, неправильно поняли наше положение. Я и...» Оглядев девушек, я решила немного обобщить. «Мои подруги — дочери аристократов, высшего класса. Нам очень жаль, что так вышло. Но я уверена, что средства наших родителей вполне покроют расходы на ремонт. Поэтому проблемы просто не существует. Я бы хотела вернуться к себе и переодеться. Это возможно?» «Мисс», — по губам ректора зазмеилась предвкушающая улыбка. «Вы, видимо, не до конца понимаете, куда попали. Это учебное заведение, а не зал приемов. И у нас не принято оценивать студентов по их статусу. Так как тут все...» Он обвел рукой сидящих девушек. «Из богатых семей. Так что на время обучения забудьте свое происхождение. Вы равны. И поэтому отрабатывать придется вместе со всеми столько, сколько нужно». С каждым его словом мне казалось, что в мой гроб забивают молотком гвозди. Больше всего на свете хотелось послать маме весточку. Она бы точно разобралась. Меня просто не могут заставить. В этот момент дверь распахнулась, и в нее на всех парах влетел носатый профессор, который находился в составе комиссии сегодня утром. «Господин ректор!» — прокричал он, но, проходя мимо меня, притормозил и несколько раз суетливо поклонился. «Простите, простите, сейчас все будет, сейчас все исправим. Господин ректор, произошло огромное недоразумение». Он буквально отпихнул комендантшу общежития от ректорского стола и, тяжело дыша, сам навис над начальником. «И какое же недоразумение?» — нахмурился мужчина. «Джордж, прежде чем шутить, отдышись, пожалуйста. Ты что, сюда бежал всю дорогу?» Тут его взгляд снова упал на дверь, и он впервые за это время радушно улыбнулся. «О, Родерик, а ты как здесь?» Я быстро обернулась и судорожно пригладила мокрые и торчащие в разные стороны волосы, а затем подскочила к опешившему дракону и, встав на цыпочки, быстро зашептала ему в ухо. «Родерик, ты пришел мне на выручку? Меня хотят заставить мыть туалеты. Ректор не слушает. Сделай что-нибудь». «Я правильно понял, что все присутствующие девушки подрались между собой?» — негромко уточнил Родерик, одним глазом наблюдая за тем, как мамин знакомый горячо шепчет в ухо своего начальства, время от времени показывая на меня пальцем. «Не совсем», — ответила я, отчаянно краснея. «Скорее, просто не сошлись во мнениях. Но это же не повод нас заставлять». «Вот именно», — рявкнул в этот момент ректор на Джорджа Риттелла, который всеми силами сейчас защищал мою честь. «Эти избалованные девчонки не знают правил приличия. Испортили дорогой ковер в общежитии, осквернили стены академии и валялись по полу, как мартышки. А она», — палец указал на побледневшую Оли, «и вовсе применила магию и направила ее не в пустоту, а на других учащихся. Она даже учиться еще не начала. Ей вообще это запрещено. А эта ваша леди...» Тут его взгляд уперся прямо в меня. «Не только не раскаивается, но и требует, я повторюсь, требует, чтобы мы проявили к ней уважение просто потому, что она родилась с золотой ложкой во рту. И вы хотите, чтобы им всем это сошло с рук? Не позорьте наше заведение. Мы не подхалимы и не прогибаемся под статус студентов». Я испуганно вцепилась в рукав дракона. Никогда, никогда в жизни на меня не кричали. И то, что сейчас происходило, походило на страшный сон. И он не подвел. «Ректор Голден, я хотел бы попросить вас проявить милосердие к девушкам. Они еще только начинают учиться и пока не знакомы с академическими порядками». Спокойно, но весьма твердо попросил Родерик. И от звука его голоса моя паника начала понемногу спадать. Если он готов меня защищать, то все как-нибудь наладится. «Вдобавок, вы правы», — продолжил старшекурсник. «Они еще даже не начали учиться, а значит, сегодня еще не являются полноценными студентами, то есть не могут нести всю полноту ответственности, как могли бы после официального приема, где они получат звание студентов Королевской академии магии. Я отвечаю за одну из девушек, и в этот раз готов взять на себя последствия выходки и сам лично позаботиться о том, чтобы они, на правильном примере, поняли и осознали важность бережного и уважительного отношения как друг к другу, так и к месту, где им предстоит провести столько времени». «Да, ты прав, мальчик мой», — ректор вытер вспотевшую лысину. «Я погорячился. Но мне на самом деле абсолютно все равно, какое происхождение у этих девиц и кто у них родители. Предлагаешь простить и отпустить? Раз ты взял на себя обязательства, то тогда я позволю решать их судьбу. Как скажешь, так и будет». Ого, у ректора и Родерика такие теплые и добрые отношения. В этот момент профессор Риттл не выдержал и громко шепнул имя моей матери в ухо ректора. Родерик уже было открыл рот, чтобы ответить на вопрос, как его перебили громогласным. «В смысле, герцогиня Анре Мауль? Ее дочь? Кто?» «Она», — Профессор ткнул в меня пальцем, но потом, спохватившись, забормотал извинения и три раза склонил голову в поклоне. «О!» — резко побелевший руководитель академии затравленно посмотрел на меня. «Ну, это как бы все меняет. Дорогая, что же вы не сказали раньше?» Захотелось топнуть ногой и возмутиться, что мне просто не дали возможности, как мужчина расплылся в немного заискивающей улыбке. «Простите, кажется, вышло недоразумение. Мы никоим образом не планировали как-либо ущемлять вас, леди Мауль. Прошу вас, не подумайте, что у нас имелись дурные намерения. Конечно, если вы говорите, что это случайность, то так и есть. И раз уж Родерик взял ответственность на себя, тогда, я думаю, вопрос улажен. И вам, и вашим подругам, конечно, не нужна никакая отработка». Он еще шире растянул губы, но в этот момент вновь послышался голос дракона. «Если позволите, сэр», — обратился он, — «то минуту назад вы сказали, что именно мне даете право решить судьбу девушек в связи с произошедшим». «Конечно, конечно, мой дорогой». Платок ректора вновь вытер выступивший на лбу пот, и он почти с ужасом взглянул на меня, словно я могла приговорить его к смерти одним лишь взглядом. «Решай сам. Я же сказал, что отработки не требуется». «Но я так не думаю, сэр», — внезапно проговорил Родерик. А я неверяще моргнула и медленно опустила его рукав. «Он что?» «Я считаю, что отработка все же должна состояться». «Но, Родерик», — пробормотал ректор, кося в мою сторону одним глазом. «Не кажется...» «Послушайте, студент», — вмешался профессор Риттл. «Вы что, не слышали, чья дочь Лисана Мауль? У вас нет ни капли уважения к ее светлости?» Напротив, Родерик даже не шелохнулся. «Я прекрасно знаю, что делаю, и уполномочен именно герцогиней присматривать за Лисаной. Вдобавок, господин ректор также пару минут назад дал мне это разрешение. Поэтому я предлагаю все же наградить девушек отработкой». Все находящиеся в кабинете, казалось, замерли от ужаса. Вернее, все, кроме тетушки Рози, которая до этого тихо стояла в сторонке, а сейчас мстительно улыбалась, с гордостью глядя на дракона. Правда, к ее неудовольствию он все же решил выбрать другое наказание. «Но не мытьем туалетов, а помощью в лекарском крыле. В начале года у многих студентов идет привыкание к нашему климату. Все же академия находится довольно далеко от центральной части страны. Вдобавок, вчера привезли большую партию лекарственных трав. Их надо разобрать, рассортировать и упаковать в небольшие связки, пучки и пакетики. Таким образом, и девушки принесут пользу, и в то же время не уронят своего достоинства». Какое-то время в кабинете стояла такая тишина, что тиканье старинных часов в углу показалось слишком звучным. Девушки на диване переглянулись промеж собой, не зная, как реагировать на случившееся. Ректор уставился на профессора Риттла. Тот обернулся к тетушке Рози. Женщина в это время сверлила взглядом дракона, а сам Родерик смотрел лишь на меня. И в его взгляде читалось столько понимания и в то же время строгости, что я вконец растерялась. Глава 7. Проблема чемоданов наконец-то решена. «Все в порядке?» — уточнил Родерик, едва все учащиеся вышли из кабинета ректора. Мы с девушками переглянулись и в этот раз оказались совершенно единодушны. «Конечно, нет», — возмутилась Арина, раздраженно складывая руки на груди. «Я леди и не собираюсь ваши травки перебирать. Это обязанность лекарей». «Нас же почти отпустили», — печально вздохнула Оля. «Вот именно. Ты старшекурсник, а зачем-то ввязался», — суровее всех припечатала парня Нара. Но когда дракон чуть приподнял бровь, немного поубавила пыл. «Ну, можно же было просто замять дело?» «Не думаю», — покачал он головой. «Если бы дело замялось из-за статуса Лисаны, по академии пошел бы слух, что ей оказывают особое расположение. А это не станет для нее хорошей репутацией. Ни среди учеников, ни среди преподавателей». Девушки задумались, видимо, взвешивая в голове мою репутацию и собственный дискомфорт. А я не выдержала. «Как может быть плохой репутацией то, что моя мать — герцогиня? Ее все уважают, Родерик». «Дело вообще не в этом». «А в чем?» Сердце жгла обида, и я еле удерживалась от того, чтобы устроить публичные разборки с другом детства. Но так как этого никак нельзя было допустить, глубоко вздохнула и предложила. «Давай все же об этом потом поговорим, хорошо? Сейчас я бы хотела заняться своими вещами». «Хорошо, Лисанна», — кивнул он. «Вы справитесь?» Мы с девочками снова переглянулись, а потом дружно ответили. «Да». Анара не удержалась и проворчала себе под нос. «Все равно от этих мужиков одни беды». И мы, как-то не сговариваясь, взялись под руки в одну длинную шеренгу и с гордо поднятыми носами и подбородками прошествовали мимо настоящего целого дракона. Все же общий враг объединяет, особенно девушек. Я надеюсь, что Родерик смотрел в мою спину, потому что шли мы эффектно. На лестнице, правда, пришлось разделиться на пары, так как по другой стороне спускались студенты, уже успевшие обустроиться, и теперь спешащие на первые прогулки по академическому парку. Говорят, там сейчас маги льда соревновались в искусстве вырезания фигур. Но все равно шли эффектно, и когда поворачивали в сторону нашего крыла, даже не обернулись. Незачем. «С чего начнем?» — уже через полчаса спросила я у бытовичек, когда бледные, немного подзамерзшие горничные смогли отправиться домой, а чемоданы с улицы попасть в костюмерную посредством левитации, которая, как оказалось, обязательно для изучения на бытовом факультете, а потому уже частично изучена Оли. «Сейчас закинем твои вещи с коридора и начнем разбирать», — бодро хлопнула в ладоши Нара, а затем скомандовала. «Оли, за мной!» «Девочки!» — я засеменила следом за приятельницами. «А можно я все же сначала душ приму? Арина уже давно ушла в комнату, а я так и осталась в грязном и мокром». «Ой, да!» — спохватилась Оли. «Нарочка, тебе же тоже надо. Почему я не подумала?» «Ерунда!» — отмахнулась шатенка, тряхнув кудрявой головой. «На мне и так все высохнет. В конце концов, я почти выучила заклинание для сушки одежды. Как раз опробую. Могу и тебе, Лиса, сделать». «Нет-нет», — вежливо улыбнулась я, представляя, во что может превратиться дорогая ткань платья при сушке чуть неправильной температурой. «Я сама». В коридоре обнаружились печально разбросанные ночные сорочки, которые в пылу борьбы выпали из одного из чемоданов. Я горестно вздохнула, но все же прошла мимо. «Потом разберемся». «Я поправлю», — пообещала вслед Оли. Я лишь улыбнулась и зашла в комнату. «О, явилась», — проворчала уже вымытая до скрипа и намазанная всеми кремами разом соседка. Девушка сидела на кровати и придирчиво рассматривала свои брови в небольшое зеркало. «Не понимаю, почему ты сразу не пошла привести себя в порядок?» «Пришлось горничных отпустить», — развела я руками. «Они и так долго на улице ждали, а сейчас холодно». «Фу!» презрительно скривила красивое личико Арина, а потом, заметив лишний волосок, без сожаления вырвала его щипчиками. «Прислуга могла бы и подождать». Я посмотрела на нее с удивлением. «Арина, скажи, когда твой отец потерял состояние?» «Зачем тебе это?» — нахмурилась она, но все же ответила. «Сразу после моего рождения. И ты не представляешь себе, как тяжело так жить, знать, что ты достойна большего, а ютиться в малюсеньком доме. Лиса, у нас имелось всего 10 слуг и одна... Послушай, одна лошадь. Мне приходилось каждый раз ждать сестру, чтобы удостоиться возможности сделать круг по парку». «А повторно замуж твоя мама вышла совсем недавно, верно?» Какое-то время соседка молчала, а потом зло сверкнула глазами. «Хочешь сказать, что я не приучена к общению со слугами, раз недолго живу в достатке?» Я примирительно улыбнулась. «Нет, мне просто пришло в голову, что ты очень хотела вновь получить свое положение и немного перегибаешь палку, общаясь с людьми ниже себя. Мы должны быть добрыми». «Должны?» — снова фыркнула Арина. «Почему же?» «Потому что мы леди», — я пожала плечами и, оставив задумчивую соседку приводить в порядок растительность на лице, все же ушла в ванную. «А то меня уже давно ждут девочки с бытового». Девочки действительно меня ждали, не особо страдая при этом, потому как им на помощь пришел хорошенький знакомый Родерика. «Стив, а эту коробку вот сюда!» — сияющая, как золотой шар на елке, заявила Нара. «Ради прекрасных дам!» — весело отозвался молодой лекарь и направился в указанную сторону. «Я готов и не на такое!» Девчонки переглянулись и захихикали. Нара указала на еще один чемодан и протянула. «Ой, такой тяжелый!» «Стив, помоги!» Оля, которая в этот момент магией тащила другой саквояж через всю комнату, спохватилась и застыла на месте, ожидая, когда мужская помощь дойдет и до нее. Саквояж застыл вместе с ней прямо в воздухе. Но когда Стив обернулся, девушка лишь смущенно улыбнулась, показывая, что все так и задумано. «Привет!» — улыбнулась я. «Ой, Лиса!» — разом обернулись ко мне девчонки. Саквояж, поддерживаемый Оли, рухнул на пол, и она еле успела подхватить повылетавшее из него платье. «Ой», — повторила она, смущенно покрываясь румянцем. «Прости, я сейчас». Платья один за другим вылетели из чемодана и стройными рядами замаршировали по воздуху, по дороге еще и самоочищаясь от частичек грязи и пыли. Долетев до вешалок, они как-то сами собой заскакивали на плечики и ровными рядками вставали на штанги. «Лиса, мы тебя ждем!» Нара подскочила ко мне и радостно потрясла перед носом небольшим предметом. «Ты смотри! Ты просто посмотри, что тебе передали! Да ты везучая, как моя бабуся Люсинда! Первый день в академии, и сразу столько плюшек!» «Что это? О каких плюшках речь?» Осторожно уточнила я, отходя подальше на пару шагов и с трудом вглядываясь в мельтешащий перед глазами предмет. «Это же... это...» Будущая бытовичка захлебывалась словами от восторга, так что пришлось самой перехватить ее руку и отодвинуть на приемлемое расстояние. «Это артефакт, Нара!» Засмеялась я, внимательно разглядывая продолговатый камень, заключенный в искусную металлическую окантовку. «Судя по виду, довольно мощный, дорогой и...» «И редкий!» Нара не выдержала и все же взвизгнула. «Это портальный артефакт! На три портала хватит!» «Портальный?» Мое скептическое настроение тут же поменялось на восторженное. «О, как здорово! Я первый раз вживую вижу, хотя знаю, что матушка иногда пользуется. Это она отдала?» «Нет», — радость девушки несколько поутихла, когда она поняла, что для меня это хоть и является довольно ценным приобретением, но все же не чудо чудесное. «Это он принес». Она указала пальцем на Стива, который немного в развалочку подошел ближе, сияя ослепительной улыбкой на всю округу. «А это не я», — хмыкнул он. «Я лишь курьер». «Это... Лиса, могу же я тебя так называть? Твой знакомый дракон велел передать». «Знакомый дракон? А, Родерик!» Осененная догадкой, я практически вырвала вещицу из рук опешившей девчонки и прижала к сердцу. «Так это от него! Он так хотел извиниться?» «А, не думаю», — растерялся парень, переглянувшись с Нарой. «Странно, это было бы уместно». Какое-то время я молчала, пытаясь скрыть проступившее на лице разочарование, но потом все же кивнула. «А вообще прекрасный подарок. Жаль только, что я не умею им пользоваться. Это надо взять методичку по настройке порталов. Все же профессиональные артефакты в неумелых руках почти бесполезны. Но забота моего старого знакомого очень приятна». «Вообще-то», — вновь вернул себе самообладание, а вместе с ним и обаятельность, Стив. «Наш скромняшка передал, что боится того, что ты вляпаешься в какую-нибудь передрягу, поэтому просил доставить артефакт меня, так как у него сейчас довольно сложная практика с магистром Ореколом, который ведет у нас лекарское дело. Родерик с ним занимается отдельно. А что касается портальной штучки...» Парень костяшками пальцев постучал по бесценному камню в моих руках. «Она довольно простая и уже настроена прямо на нашего красавца. Если ты попадешь в беду, то просто сожми артефакт в руке и пожелай перенестись к дракону. Но Родерик хотел, чтобы ты использовала вещицу лишь в крайней необходимости». Тут Стив ко мне чуть наклонился и под хихиканье Нары пожелал. «Хотя я даже представить не могу, что тебе вдруг может понадобиться от нашего недотроги. Только смотри аккуратней. У Родерика сосед первый по весу Академии. Не перенесись случайно не туда, а то слушок вмиг по Академии полетит». «Ой, думаю, мне это не нужно», — тут же испугалась я. Все напутствия матушки перед поступлением в Академию, да и недавние слова Родерика о том, как другие могут оценить мои действия, мгновенно всплыли в голове и встали в оборонительную позицию. «Я дочь герцога, и мне нужно блюсти репутацию, так что обещаю», — я убедительно покачала головой, «что не буду использовать артефакт ради развлечения, Стив, тем более, что он всего трехразовый. Спасибо большое за то, что передал. Скажи Родерику, что я благодарна». «Договорились», — рассмеялся парень. «А ты, оказывается, тоже скромняшка». Я чуть порозовела, смущенная непонятными намеками, и, стремясь перевести разговор, обратила внимание на Оли, которая с самым расстроенным видом сидела прямо на полу бывшей костюмерной, разглядывая одну из моих драгоценных нижних сорочек, которые вылетели из чемодана в коридоре общежития. «Оли, все в порядке?» Я обошла веселую парочку, подходя ближе к девушке. «Ты чего?» «Лиса, я испортила твою сорочку», чуть не плача воскликнула она. «Дело в том, что на ней как-то получилась дыра. Наверное, когда чемодан раскрылся, и ткань зацепилась за металл замка. О, очень жалко. Я со вздохом пожала плечами. Ну ладно, что ж делать? В конце концов, это просто вещь. И это же не твоя вина. Так почему ты расстроилась? Я, конечно, подрастроилась больше, чем хотела показать, но, с другой стороны, в том, что случилось, вины Оли точно нет, а расстраивать ее еще больше не хотелось. Так что я постаралась приветливо улыбнуться и предложила. «Просто выкини ее». «Да нет же!» Оли суетливо приподняла один рукав и показала мне микроскопическую затяжку на самом краю ткани. «Я дырку затянула, но, к сожалению, пока имею слишком мало опыта, чтобы сделать это незаметно». «Ты шутишь?» — воскликнула я. — Это же эльфийский шелк. — Да, я знаю, — простонала она. — Но он такой сложный. — Оли! — я взяла ее за руки, в которых лежал пеньюар. — С эльфийским шелком работают лишь несколько ателье в стране, и это самый лучший ателье. А о том, чтобы починить дыру в такой ткани, ну, я о таком вообще не слышала. Так что то, что ты сделала, это невероятно. — Нет, там затяжка. «Это не важно, она совершенно незаметна». «Оли, ты точно хочешь работать с артефактами?» — уточнила я. «Подумай, может, твое это ткани?» «Я не знаю». Блондиночка искренне растерялась от моей похвалы и покраснела уже вся с головы до ног. «Никогда об этом не думала». Нас отвлек Стив, который в попытке показать свою удаль полез по стремянке на шкаф, чтобы туда, вглубь, запихать один из моих уже пустых чемоданов. В последний момент нога у парня соскользнула, и он под громогласный визг нары полетел вниз головой. «Мамочки!» — взвизгнула Оля, встряхнув руками, и в следующий миг мы все оказались в воздухе, просто взяли и поднялись на ладонь от земли. «Что это?» — тихонько спросил Стив в полной тишине, осторожно трогая рукой пол, до которого не долетел буквально несколько сантиметров. Мы все в шоке посмотрели на бледную бытовичку, а она, спохватившись, дернулась, после чего удерживающая нас сила испарилась, и мы все попадали на пол. Причем Стив свалился на ту самую голову, которая в прошлый раз не долетела до земли. «Вот это да!» — восхищенно перекувыркнулся он, с неподдельным восторгом разглядывая смущенную Оли, на которую до этого едва ли обращал внимание, окруженный бесконечной энергией нары. «Ты точно не фея?» «Я не знаю», — пролепетала она в страхе, оглядывая саму себя со всех сторон. Нара фыркнула. Раз, другой, а потом расхохоталась. Я попыталась было скрыть улыбку, чтобы не смущать девушку еще больше, но судя по тому, с каким восторгом они с лекарем смотрели друг на друга, Оле было не до меня. Глава 8. Случай, когда артефакт пришелся к месту. Не думала я и не гадала, что подаренный, точнее, врученный только на крайний случай Родериком артефакт понадобится так скоро. А тем временем тот самый крайний случай возник уже этим же вечером. Арина ушла на встречу со знакомыми, а я осталась одна и попыталась хоть как-то пристроить в ванной часть своих баночек с уходовой косметикой. «Здесь бы полочку. Или три», — бормотала я, без всякого успеха запихивая на батарею 10-й флакончик. «Как мне принимать душ, если я даже минимальный набор не могу с собой взять?» В конце концов, решилась поставить невлезающие флаконы прямо на край душевой кабины. Конечно, где-то в этот момент схватился за сердце изготовитель хрусталя, привезенного из страны гномов. Но я очень надеялась, что ничего не испорчу потоками воды, которые могут полететь во все стороны. Взяв из шкафа мягкий халат, я закрылась в ванной. Огляделась, пытаясь понять, как правильно и в какой последовательности принимать душ в чужом месте. Почему-то было страшно ошибиться, словно кто-то может наблюдать за мной и вынести вердикт, что даже в ванной я все делаю неправильно. Отправив всю грязную одежду в приспособление для сбора одежды, я задумалась, куда девать украшения и подаренный Родериком портальный артефакт. В итоге засунула в карман банного халата. И уже после залезла под теплые струи воды, льющиеся откуда-то с потолка. «Леди предпочитают продукцию эльфийских домов», — бормотала я про себя навязчивую песенку, которую раз за разом слышала во время прогулок по городу с матушкой. «Наши крема разбудят вашу кожу, как самый нежный цветок». По счастью, я взяла из дома свой любимый шампунь, так что совсем скоро густая ароматная пена полилась вместе со струями воды на пол. Я могла использовать и те средства, которые выдавала Академия, но не была уверена, что после того, как воспользуюсь подобным шампунем, у меня не вывалятся все волосы. Так что даже ради интереса не захотела рисковать. И как только вы почувствуете его аромат...» Рука потянулась к рычажку, включающему воду, и чуть повернула его в сторону, увеличивая температуру воды. Когда из лейки под потолком полилась горячая вода, смывающая все тяготы такого длинного дня, я с блаженством откинула на спину волосы и простонала. «Ой, хорошо!» Хотела уже было еще чуть добавить горячего, как рычаг переключения оказался у меня в руке, то есть вот только что торчал из стены, а вот уже он, обломанный у основания, лежит в ладони. А в следующую секунду с потолка хлынул неудержимым потоком самый настоящий кипяток. «Мамочки!» — отпрыгнула я в сторону, судорожно выпрыгивая из душевой кабины. Вся ванная комната мгновенно наполнилась горячим паром, а так как имела совсем небольшие размеры, то дыхание сбилось почти сразу. Я ринулась к двери и, быстро прокрутив замок, дернула за ручку, но она не поддалась. Я в панике дернула еще раз и еще, пока с ужасом не поняла, что дверь заперта. «Арина!» — закричала я, стуча по полотну. «Арина, ты пришла? Тут дверь закрыта! Арина, открой, пожалуйста!» Никто не отозвался. Я испуганно еще несколько раз подергала ручку, зовя то соседку, то хоть кого-нибудь, но никто не отзывался. В итоге пришло осознание, что я не просто заперта, но почти замурована в малюсеньком пространстве. Льющийся огромный поток горячей воды не успевал уходить в сливное отверстие и теперь уже переливался через бортик душевой кабины и бежал ручейками, быстро наполняя всю ванную комнату. Я в панике надела банные тапочки, словно они могли защитить меня от разбушевавшейся стихии. «Кто-нибудь!» — в панике простонала я, снова дергая за ручку в попытке вырваться из ловушки. Влажный горячий воздух мешал не только дышать, но и думать. В последний момент в голове вспыхнула яркая мысль о подаренном портальном артефакте. Так что я, вне себя от радости, накинула на мокрое тело халат и, выхватив из кармана драгоценный камень, сжала его в руке, мысленно молясь о том, чтобы он сработал, и я оказалась рядом с Родериком. Меня ослепила вспышка. А в следующую секунду распаренное лицо окатило ледяной водой. Так что, не разобравшись, что к чему, я с визгом вслепую оттолкнула от себя мокрое тело и рухнула на жесткую плитку на полу. Распахнув глаза, я во все глаза смотрела на Родерика Мейсона, который, ну, как оказалось, тоже находился в этот момент в душе. Только в отличие от меня он стоял без халата. Кусок казенного мыла выпал из ладони дракона. Глава 9. Дракон решает проблемы. «Мама!» — прошептала я, с ужасом глядя туда, куда приличным девушкам смотреть не положено. Родерик медленно снял с полки мочалку и крайне заторможенно закрыл обзор на то самое. «Лиса!» — позвал он, одной рукой протирая от мокрых капель лицо, чтобы лучше меня видеть. Но так как вода продолжала стекать с потолка и по волосам, и по лицу, и по всему, что ниже лица, ему это мало помогло. Пусть изображение не отличалось четкостью, но я никуда не исчезла, продолжая все так же сидеть на полу в банном халате и пялиться на абсолютно голого дракона. В этот момент дверь в ванную с грохотом распахнулась, и внутрь ввалился взмыленный и немного помятый со сна незнакомый парень. «Рот, я слышал крик, ты...» «О, последняя явно относилась ко мне, потому как незнакомец впервые меня заметил». «Это еще что за...» «Не твое дело», — выкрикнул Родерик. «Я Лисана Мауль», — одновременно с ним проговорила я. И только после того, как друг детства пронзил меня свирепым взглядом, прикусила язык. «Оу», — расплылся в предвкушающей и не очень приятной улыбке парень. «Как интересно, Лисана Мауль. Не та ли самая дочь графини Анре Мауль, о которой вся Академия сплетничает? О ней и о ее чемоданах. Как мило!» Тут он показательно посмотрел вырез моего халата, отчего у меня мурашки побежали по плечам, и захотелось срочно прикрыться. «А чем это вы тут, ребята, занимаетесь?» «Скотт, я скажу первый и последний раз», — очень жестко велел Родерик. «Выйди за дверь и закрой ее с той стороны». «Оставить вас тут?» — ужаснулся он, картинно приложив ладони к щекам. «Вдвоем?» «Вышел!» — в ярости рыкнул дракон. И впервые за время нашего знакомства вышел из себя настолько, что у него проступила чешуя на скулах. Я испуганно вздрогнула и поджала под себя ноги, не ожидая от старого друга такой опасности. А она сейчас просто витала в воздухе. Как я понимаю, ее почувствовал и сосед Родерика. «Ладно, ладно, я понял, самку уже застолбили». и под яростное рычание голого лекаря выпрыгнул за дверь с таким же грохотом, что и до этого, захлопнув ее за собой. «Глаза закрой, я халат надену», — с усталым вздохом попросил оставшийся внутри парень. Я испуганно кивнула и тут же зажмурилась. Удивительно, но такая простая и правильная вещь до сих пор не пришла мне в голову. И только услышав четкий и спокойный приказ дракона, я с облегчением послушалась, радуясь тому, что не мне самой придется разруливать ситуацию. Это же какой стыд и позор! И только сейчас до меня начал доходить весь ужас ситуации. Звук падающей воды затих, а потом мимо меня прошло мужское тело, пахнущее терпким, немного лесным запахом, словно хвойное дерево с шишками. Я инстинктивно принюхалась, пытаясь разобрать, что это за парфюм, потому что все более-менее известные ароматы, как и их производителей, я знаю. И лишь потом в голову пришло, что Родерик мылся просто мылом, и у этого мыла совершенно ненавязчивый запах. А то, что я почувствовала, это не что иное, как аромат самого дракона. «Так, Лиса», — прозвучавший над ухом голос парня заставил вздрогнуть и густо покраснеть от осознания того, о чем я сейчас думала. «Теперь вкратце расскажи, что случилось. Ты же не просто так сюда явилась». «Нет, конечно, нет». Я распахнула глаза и схватила Родерика за руку. «Ой, там же, наверное, уже потоп». «Где?» «В ванной. У меня дверь захлопнулась и не открывалась, а рычажок отломался». Я указала пальцем на полную копию отломанного переключателя для воды в душе парня. Кипяток полился из всех щелей. Дышать стало нечем. Рычажок отломался, а дверь заклинила. Да еще и Арины в комнате не оказалось, судя по всему. Хорошо, что хоть артефакт в кармане халата нашла. Лицо Родерика посуровило. Он протянул мне руку и помог подняться на ноги. «Мы сейчас вернемся в твою комнату и все проверим. И я прямо сейчас вызываю твою маму в академию». «Маму?» Почему-то эта мысль в какой-то мере меня ужаснула. Маму я любила, но что бы она сказала, увидеть меня, сидящей в одном халате и тапочках, посреди мужской ванной комнаты? Осторожно пригладив торчащие во все стороны пряди, я осторожно спросила. «А точно надо маму?» «Даже без вариантов», — отрезал будущий лекарь и, не отпуская моей руки, вышел из ванны в свою комнату. Там на одной из кроватей лежал, даже скорее развалился, его сосед. При нашем появлении он не только не подумал встать, что было бы прилично для аристократа, но еще и нахально ухмыльнулся, с интересом рассматривая мои голые коленки, которые под таким наглым и почти раздевающим взглядом начали гореть. «Как вы быстро! Что, Рот, не вовремя я с занятий верховой езды вернулся?» Дракон усадил меня на свою кровать и, извинившись, быстро достал одежду из шкафа. «Лисана, подожди одну минуту меня, пожалуйста», — попросил он, а затем, повернувшись к соседу, проговорил. «Скотт, сейчас ты общаешься с леди Лисаной Мауль. С ней случилась неприятность. Прошу тебя сесть прилично и не открывать рот все время, пока я одеваюсь». Его товарищ лишь прицокнул, даже не подумав сменить позу, и как только Родерик снова исчез в ванной и закрыл за собой дверь, обратился ко мне. «Как себя чувствует дочь герцога, попав в компрометирующую ситуацию?» «Не думаю, что ситуация такая уж компрометирующая», — осторожно отозвалась я, всем своим существом чувствуя исходящую от парня неясную угрозу. Он ощущался неприятным. И хотя я очень мало общалась с мужчинами, все же сейчас я понимала, что именно с этим субъектом общаться бы совершенно не хотелось. «Ситуация просто ужасная», — нагло улыбнулся Скотт. «Но мне нравится твой настрой, Лиси». «Я Лисана». «Лиси тоже хорошо». Ничуть не смутился он. «В конце концов, как-то же тебя должны звать друзья, верно?» Хотелось ответить, что я бы не хотела, чтобы такой, как он, называл себя моим другом, но не уверена, что это прозвучало бы вежливо, поэтому лишь немного смущенно улыбнулась. «Я еще мало кого знаю в академии». «Что ж, тогда ты всегда можешь рассчитывать на мою помощь», — парень кивнул. «Я не хуже нашего роди умею вытаскивать прекрасных дам из передряг. Только в отличие от него, мои девушки не засыпают от скуки во время первого же разговора». «Обойдешься», — грубо оборвал его Родерик, выходя из ванны. Он накинул рубашку свободного покроя из мягкого льна, в которой его и так красивая, атлетически сложенная фигура начала выглядеть еще более внушительно. Вновь подойдя к своему шкафу, достал из него длинную лекарскую мантию и на секунду остановил на мне задумчивый взгляд. «Лисана, пойдем», — наконец кивнул он. И в тот момент, когда я начала подниматься с его кровати, закрыл мантией обзор своему соседу. «Но, Роди!» — возмутился он, все же спуская ноги на пол. Дракон же быстро помог накинуть плащ на плечи и, проследив, чтобы я укрылась за широкой тканью с головы до ног, кивнул и знаком показал, чтобы я двигалась за ним. Уже около входа нас перехватил его приятель. «Мы же еще увидимся, леди!» — улыбнулся он мне, на секунду показавшись более вежливым, чем за все время нашего знакомства. Я немного растерянно улыбнулась и кинула вопросительный взгляд на Родерика. Мой друг детства немного раздраженно вздохнул и коротко выдохнул. «Скотт, отойди, у нас дела». Глаза парня сощурились и сердито сверкнули, но уже в следующую секунду он расплылся в любезной улыбке и кивнул мне. «До встречи, леди». Лишь когда мы вышли, я побежала вслед за слишком быстро идущим драконом и, пытаясь подстроиться под его шаг, задумчиво сказала. «Странный он какой-то». Парень поморщился. «Держись от него подальше». «Почему? Он плохой?» «Он сын министра финансов, графа Дондера». «И что это значит?» Имя графа смутно припоминалось из рассказов матери, но я, хоть убейте, не могла вспомнить, в каком именно свете. Родерик мельком посмотрел через плечо и сбавил шаг, сообразив, что я за ним не успеваю. Так как руки у меня находились под мантией, то он решил не предлагать свой локоть. Вместо этого, пропустив меня чуть впереди себя, проговорил. «Министр финансов давно считается негласным соперником твоей матери за место в Королевском совете». Глава 10. Переезд и ждем маму. Я думала, что Родерик постарается замять скандал. В конце концов, я ворвалась в его комнату вовсе не в подобающем виде. Но оказалось, что у старшекурсника совсем другие планы. По дороге в мою комнату он зашел к тетушке Розе и попросил ее отправить сообщение ректору о произошедшем. Еще на подходе к комнате показалась огромная лужа, которая расползалась из-под нашей с Ариной двери. Перетекая на ковер, она довольно уверенно наполняла пол коридора. «Ба, да она же горячая!» — всплеснула руками комендантша, начиная делать пасы руками. Я с интересом на нее посмотрела. Не думала, что у такой простой на вид женщины есть магические силы. Но, с другой стороны, Королевская академия магии — довольно престижное заведение. Так что вполне логично, что даже коменданты общежитий — опытные бытовые маги. Вдобавок, если так подумать, последствия утреннего происшествия тоже куда-то исчезли. И до этого момента я и не интересовалась, куда именно. «Так, девонька», — распорядилась женщина. «Сейчас я расчищу проход до шкафа. Ты возьмешь сменную одежду и выйдешь, поняла?» «Хорошо», — чуть испуганно кивнула я, с каждой минутой все ближе и ближе пододвигаясь к Родерику. И не зря. Из комнат начали выходить мои однокурсницы и любопытничать, что произошло. Но так как меня напугали слова парня о том, что это все могло быть спланировано, я не решилась выдавать какие-либо сведения. Один взмах руки старушки, и дверь в комнату распахнулась. «Мама!» — воскликнула я, потому что воды там накопилось выше щиколотки. Дверь и высокий порожек каким-то образом сдерживали напор, так что в коридор попадало совсем немножко. Но сейчас, лишенная ограничений, вода хлынула кипящим и источающим пар потоком прямо на дорогущий красный ковер. Я взвизгнула, инстинктивно подпрыгнув, а в следующую секунду оказалась на руках дракона. Уж не знаю, как он это сделал, ведь я не видела ни одного движения с его стороны. Только вот теперь он преспокойно стоял со мной на руках, а я уткнулась носом в мощную шею. «Стоп!» — тем временем спокойно прокомментировала старушка и легким движением пальцев остановила кипящий поток. «Ты чего испугалась, пигалица?» — обратилась она ко мне. «Думала, тетушку Розе можно, как рачка, в кастрюле с супом сварить». «Так я...» Но мои оправдания никто уже не слушал, так как комендантша переключилась на устранение последствий потопа. Она как-то крутила, вертела руками, и, повинуясь ее приказу, горячая вода в комнате расступалась в разные стороны, убираясь сначала из коридора, а потом и заходя глубже в комнату. Словно большой невидимой лопатой отодвигали разбушевавшуюся стихию. Какое-то время я наблюдала за происходящим в комнате, а потом переключилась на дракона. Точнее, на его выглядывающие из-за ворота рубашки ключицы. Они выглядели такими мужскими и голыми, неприлично открытыми. Вот вроде всего верхняя пуговка расстегнута, а какой разврат! Появилась неловкость от того, что я фактически запрыгнула на обладателя этих шикарных ключиц. Хотя, с другой стороны, ведь именно для этого матушка и соединила нас на время моего первого учебного года. Не для запрыгивания, конечно, но для того, чтобы вытаскивать меня из вот подобных ситуаций. А их за один только день накопилось столько. «Что бы я без тебя делала?» — радостно вздохнула я, прижимая голову к плечу Родерика. И тут же почувствовала, как напряглись его мышцы на шее и руках. Но, скорее всего, дело в том, что ему непривычно держать на руках девушку. Я, конечно, довольно миниатюрная, но это не значит, что дракону легко. Вокруг уже начали шептаться, поглядывая на нашу пару с интересом. Так что, наверное, пришло время проявить результаты хорошего воспитания. «Можешь отпустить, если хочешь», — улыбнулась я вполне искренне, внутренне почти умоляя. «Не отпускай, не отпускай!» «Спасибо тебе за помощь!» Не то чтобы я прямо сразу очаровалась этим Родериком, но... А может, и очаровалась, признаю. «Хорошо», — совсем неромантично кивнул он и спокойно поставил меня на ноги. Я расстроенно шмыгнула носом, но постаралась уверенно улыбнуться. В конце концов, на нас полкоридора смотрит. «Все», — возвестила тетушка Рози, с гордостью показывая мне узкий сухой проход прямо посреди водного моря. «Вот вся комната залита водой, даже подушка плавает, не говоря уже о моих эксклюзивных дизайнерских тапочках. А посреди этого безобразия, словно высушенная тропинка, окруженная с двух сторон потоками, которые будто держат неведомая сила. «Иди до шкафа и возьми сменную одежду, в том числе и на ночь», — распорядилась комендантша. «В идеале и соседки своей возьми. Сегодня переночуете в запасной комнате в конце коридора. А вашу приведем в порядок уже после того, как ее осмотрит ректор. И, если потребуется, работники королевской охраны. Так что ничего, кроме вещей в шкафу, прошу не трогать». Девушки вокруг заохали. Кто-то даже начал вслух спрашивать, что именно случилось. Но так как и Родерик, и тетушка Рози выглядели очень сурово и неприступно, я тоже решила ничего не говорить. А вместо этого послушно прошла к шкафу за своими вещами. Как только дверца открывшегося шкафа отделила меня от любопытных глаз, я сразу позволила себе сменить выражение лица. Если до этого оно показывало вежливую, может, чуть обеспокоенную доброжелательность, то после того, как никто уже на меня не смотрел, глаза сами собой закрылись, а из горла вырвался болезненный то ли стон, то ли выдох. Я устала. Какой долгий и сложный день. Мы с мамой никогда не делали больше одного большого дела за раз. У меня, конечно, расписание всегда плотно заполнялось уроками, тренировками, и в этом распорядке дня даже время на отдых отводилось строго вовремя. Час после обеда и час перед сном. Все. Может, поэтому я так сильно любила дни, когда болела? Разрешалось лежать дни напролет с книжкой в руке и ни о чем не думать. А вот первый день в академии... Мне казалось, что меня просто выкинули одну в незнакомый мир, где все на меня смотрят с любопытным интересом. Однако никто не подсказывает, что именно делать. И это пугало. Потому что я боялась ошибиться, боялась сделать что-то не так. Но при этом страшно хотела влиться в жизнь студентов и обрести настоящих друзей, а может и что-то большее. «Лиса», — прозвучал голос Родерика прямо над ухом. Я вздрогнула всем телом и испуганно обернулась. «Лиса, все в порядке?» — осторожно поинтересовался парень, повторив мое имя. «Мне показалось...» Он не договорил, но я и так догадалась. Драконий слух. «Конечно, как я могла забыть?» Он услышал мой уставший вздох и решил проверить, в чем дело. Мой давний друг стоял передо мной, своей широкой спиной не хуже дверцы шкафа, скрывая от постороннего внимания. И сейчас смотрел с той заботой в глазах, которой мне так не хватало. Хотелось потянуться к нему и просто отдать все проблемы, но так, чтобы при этом мама не посчитала меня той, которая не справилась. «Все в порядке, Родерик», — улыбнулась я. «Я просто устала». Не отрывая взгляда, он просто кивнул, молча. Хотя, мне кажется, не поверил, но не стал настаивать. «Тогда я подожду, а потом провожу в новую комнату. Если вдруг что-то произойдет или ты почувствуешь себя некомфортно, можешь вновь переместиться ко мне. Обещаю, что не буду больше сегодня принимать душ». При напоминании о произошедшем щеки вспыхнули, и я, резко отвернувшись от Родерика, быстро-быстро начала выбирать подходящую одежду. Ведь в шкафу я оставила только самое необходимое. «Если герцогиня Анре Мауль не сможет приехать ночью, то я уверен, что мы увидим ее утром», как бы между делом произнес парень, повернувший спиной ко мне и позволяя без смущения выбрать нужную одежду и вещи первой необходимости. «Да, думаю, мама во всем разберется», — кивнула я сама себе, а потом жизнерадостно возвестила. «Я готова». Глава 11. Мама приехала. Мама приехала, и всем стало больно, но обо всем по порядку. Во-первых, Арина опять ворчала. И из-за комнаты, и из-за того, что меня ни на секунду нельзя оставить одну, а еще из-за того, что я ей прихватила не тот спальный комплект, который она бы хотела. Но так как выбора ей особо не представилось, а надевать мою одежду из костюмерной, которую я по доброте душевной предложила принести, она отказалась, то ей пришлось смириться. Так что ночевали мы в другой комнате. Мало того, до этого еще пришлось пережить нашествие будущих однокурсниц. Девочки страшно хотели познакомиться с леди Мауль, из-за которой в первый же день столько проблем. Клянусь, в этот момент я обрадовалась, что у меня такая злая соседка. Арина, не приняв никаких возражений, как разъяренный цербер, выгнала всех из нашей комнаты и, с грохотом захлопнув дверь, без предупреждения выключила свет. «Все, спим», — отрезала она, первой залезая под одеяло. «Ну, спим так спим». Я с толикой облегчения забралась на свою кровать и положила голову на подушку. Взгляд упал на соседку, и пару минут я с опасением думала, пожелать ей спокойной ночи или не стоит нарываться. В конце концов решила не рисковать и, отвернувшись к стене, быстро уплыла в мир сновидений. А утром проснулась от резкого голоса все той же Арины. «Эй, неженка, вставай, на первую лекцию опоздаешь!» «Разве учеба у первокурсников начнется не на следующей неделе?» С просонья я не могла понять, где именно нахожусь. Затекшая за ночь шея отказывалась держать голову ровно. Надо написать матушке, чтобы выслала мне из поместья подушку помягче. «Это старшие курсы учатся уже с осени, а нам нужно дождаться приветственного бала и посвящения в студенты в субботу». «Ты каким местом слушала инструкции при заселении?» — возмутилась девушка. Прошедшая ночь явно не добавила ей благодушия, а потому, яростно расчесывая густые волосы перед зеркалом, она умудрялась через отражение еще в меня стрелять сердитым взглядом. «Вчера — заселение. Сегодня — первый инструктаж и проверка силы. То, что оценивалось при поступлении, уже не в счет. Сейчас пройдет скорее распределение по направлениям. Ты же живопись выбрала?» «Да-да», — уже не так уверенно протянула я, спуская босые ноги на холодный пол. Тапочки затерялись под кроватью, поэтому пришлось пошарить голой ступней по гладкой плитке, чтобы найти их. «Но я думаю, что, может быть, все же попрошусь в дизайн?» «Дизайн?» — фыркнула Арина. «Не смеши меня, ты же аристократка. Тебе прямая дорога либо писать картины, либо музицировать». «Мне кажется», — я вспомнила слова Родерика и чуть улыбнулась, «что я могла бы работать в ателье». «Работать? Кажется, кого-то сейчас удар хватит. Лиса, ты в своем уме?» Ответить мне помешал звук на улице, словно топот целой сотни ног. Соседка кинулась к окну и неприлично присвистнула. «Ба, да это по твою душу!» «Что ты имеешь в виду?» Я испуганно прикрыла ладонью вырез на ночном пеньюаре и осторожно выглянула в окно из-за плеча подруги. И сразу поняла, что на лекцию я, похоже, не попаду. «Мама!» — простонала обреченно. Моя мечта — стать совершенно обычной студенткой — таяла на глазах. Мама въехала на территорию академии в золоченой карете и сопровождении целой кавалькады. «Кто это, интересно?» Заинтересованно поблескивая глазами, Арина рассматривала подтянутых мужчин в форменной одежде работников тайной канцелярии Его Величества. «Мамины друзья!» Со вздохом я отошла от окна и, взяв добытые вчера вечером принадлежности для умывания, направилась в ванную. В момент, когда захотелось закрыть за собой дверь, я ненадолго застыла, а потом, оглянувшись на копошащуюся в своих немногочисленных вещах соседку, оставила небольшую щелочку и, наконец, направилась умываться. Не потому, что я боюсь повторения вчерашнего события, а так, просто. Так как нас никто не потревожил, то перед лекцией мы решили пойти в столовую. Проходя по коридору мимо нашей с Ариной спальни, услышали изнутри шуршание и топот ног. Но несмотря на то, что девушка жаждала остаться и выведать все самые первые слухи, я взяла ее под локоток и буквально оттащила дальше по коридору. «Но интересно же!» — прошептала она. «Разве тебе не интересно, чем дело кончится? Там же наверняка настоящие следователи работают». Я поморщилась. «Арина, пойдем в столовую? Нас и так потом вызовут, и ты будешь не рада, если до этого не поешь». «А как же твоя мама? Она наверняка захочет увериться, что ты жива и невредима». Я не ответила. «Мама». Она всегда обо мне заботилась и очень любила, но я не могла даже представить, чтобы она вместо работы или серьезных переговоров побежала проверять мое самочувствие, если бы знала, что я в порядке. Зачем? В такие моменты я всегда находилась на попечении гувернантки. «Когда она освободится, тогда обязательно меня вызовет», — улыбнулась я Арине. «Мама знает, что делает». «Так, может, зайдем, спросим, не нужны ли?» «Успеем», — отрезала я. «Уверяю тебя, нет ничего романтичного в том, чтобы несколько часов сидеть у следователя. Там никогда не бывает приятных новостей. Я в этом с детства варюсь и не советую тебе питать ложных иллюзий. Лучше не мешать профессионалам и заняться тем, чем можем». Соседка подавила тяжкий вздох, но все же согласилась сначала позавтракать. И не зря. Я знала, что нам это пригодится, так что когда нас обеих прямо перед аудиторией, в которой предполагалась лекция, перехватил работник в темно-синей униформе с золотым грифоном на плече, я лишь тяжко вздохнула. «Леди Мауль», — низко поклонился он, — «мне приказано вас и мисс Рик сопроводить к главному королевскому дознавателю». Глаза у Арины заблестели алчным светом, а я снова тяжело вздохнула. Судя по тому, каким взглядом провожали нас новые однокурсники, не видать нам больше свободной жизни. Уже проходя мимо холла, я заметила смутно знакомую девушку, которая в сопровождении тетушки Розы катила к выходу большую тележку с чемоданами. «Ты чего?» — удивилась соседка, заметив, что я застыла, как вкопанная. «Это же Мэрил!» — прошептала я, узнав в девице студентку, которую провожал вчера Родерик до одной из аудиторий. Если тогда я была полна восторга от поступления и грядущих перспектив, то сейчас в душе шевельнулось какое-то неприятное чувство. Я не могла его назвать, но почему-то девушка мне не нравилась, особенно когда я вспоминала, как Родерик смотрел на нее. По-доброму, что ли? Так он вчера на меня смотрел. И где-то в глубине души мне хотелось, чтобы на мне его взгляд и оканчивался. Так что, сменив направление, я уверенным шагом направилась в сторону девушки. «Лиса, я сейчас!» «Леди Мауль!» — окликнул меня вслед за Ариной, служащей тайной канцелярии. Я немного раздраженно поджала губы и, на секунду остановившись, повернула голову к мужчине. «Одну минуту, офицер, я подойду к знакомой, а затем продолжу путь с вами. Думаю, мир не развалится на части, если вы подождете». Что-то такое прозвучало в моем голосе, что бедняга побледнел, а я сама испугалась. «Зачем я? Зачем так?» Это звучало... Нет, не грубо, но так, как я раньше не общалась. Сейчас я словно копировала матушку. Только вот даже не знала, хорошо это или плохо. Решив подумать об этом чуть позже, я чуть ускорилась и догнала девушку и тетушку Рози уже у самой двери. «Мэрил, подожди!» — попросила ее, а затем чуть улыбнулась комендантше. «Добрый день, мэм!» — пожилая женщина поджала губы. «Явилась! Вот чувствовала я, что от тебя проблемы будут! Эх, бедный мальчик!» «Вы о ком?» — насторожилась я. «Если о Родерике, то он на занятиях, наверное». «На занятиях, как же!» — фыркнула она. «Всю ночь бегал по академии. То за ректором, то связывался с твоей матерью, то еще куда. И не спал совсем. А сейчас опять вместе с этими». Она немного неодобрительно взглянула на служащего, стоящего рядом с Ариной и ожидающего моего возвращения. «Опять в вашем общежитии. Эх, бедный мальчик!» «Вот как!» — пробормотала я. А затем, кинув взгляд на ожидающую Мэрил, попросила тетушку Рози. «Простите, можно мне недолго поговорить с подругой?» Судя по виду, пожилая женщина не поверила моим словам, но, пожав плечами, отошла в сторону, а мы остались с девушкой один на один. «Простите, мисс», — немного испуганно на меня посматривая, спросила знакомая Родерика. «Вы что-то от меня хотели?» «Я хотела спросить, ты уезжаешь?» Я показала рукой на чемоданы, не желая говорить, что их вид вызвал во мне неясные пока догадки. «Ой, да!» К счастью, девушка улыбнулась. «Леди, я вам так благодарна!» «Мне?» «Конечно! Ваша матушка мне все объяснила!» «Ох, леди, благодарю вас! Я даже не смела мечтать о подобной чести для моей семьи!» Так как я, не отрываясь, смотрела на нее, Мэрил добавила. «Я буду вспоминать вас на севере! Я даже мечтать не смела об Академии Линден! Они же готовят самых лучших целителей. Несмотря на происхождение моей семьи, мы бы никогда не смогли оплатить подобное обучение. Да и конкурс там». Она улыбнулась и, взяв меня за руки, с чувством проговорила. «Пусть вам тоже улыбнется такая удача». «На севере», — медленно повторила я. Девушка еще немного пощебетала, а затем, когда ко входу подъехала роскошная карета, попрощалась и, обещая точно-точно меня не забыть, все же вышла на улицу, толкая перед собой тележку с чемоданами. а я вернулась к ожидающим меня спутникам и задумчиво проговорила. «Матушка тоже находится у дознавателя?» «Так точно, мисс». «Прекрасно. Ведите», — приказала я. И уже до самых дверей кабинета не произнесла ни слова, сколько бы Арина меня не тормошила. Впервые в жизни я видела, как матушка простирает свою власть не только на всех вокруг, но и на мою личную жизнь. И мне это не понравилось. Родерика в кабинете не оказалось. Наверное, его все же отпустили на занятия. А сам главный королевский дознаватель расположился в кабинете ректора. И если мужчина стоял самым что ни на есть, суровым видом возле окна, то в мягком кресле руководителя всей академии сидела... «Матушка!» Как только открылась дверь, я радостно влетела внутрь. Все же, хоть мы и не виделись лишь сутки, за это время столько всего случилось. «Здравствуй, лисенька!» Женщина с улыбкой погладила меня по щеке, а вот на Арину даже не взглянула, сразу отправив ее в распоряжение мужчины. «Дерек, это Арина Рик. Займитесь девочкой, пожалуйста». Так как матушка из кабинета никуда уходить не спешила, то мужчина, пару раз крутанувшись вокруг себя и не найдя свободного места, поманил Арину пальцем и вывел в коридор, где перепуганной соседке пришлось отвечать на вопросы. Оставшись без посторонних, родительница переключилась на дела насущные. «Дорогая, я слышала, что ты горничных назад отослала. Возникли проблемы?» «Да, то есть нет», — поправилась я. «Тогда или нет?» «Уже нет. Родерик все решил». Я светилась от счастья, как новенькая пудреница. «Мама, ты не представляешь, что он придумал». «Милая, я обязательно послушаю, но чуть позже. Меня больше интересует, почему в академии нет возможности для нормальной жизни студенток. Если честно, то этот момент я не учла, так как в свое время получала домашнее образование. Но когда горничные возвратились, то сделала соответствующий запрос и узнала». Тут она медленно перевела дыхание и улыбнулась. «Но не переживай, я все улажу. Ректору придется мне ответить». «Нет, мама, не надо!» — воскликнула я, всерьез напуганная, что матушка начнет разбираться. «А еще, не дай Всевышний, узнает, что меня приговорили к отработке. Почему-то мне казалось, что ей не понравится такой исход». И пусть сначала я была зла на Родерика, но при последующем обдумывании все же решила, что он прав, так что теперь всеми силами пыталась отговорить герцогиню от ее грандиозных планов. «Прошу тебя, мама, не переживай. В итоге у меня появилась отдельная гардеробная, даже больше, чем у нас в поместье. Там еще девочки с бытового мне помогают, и...» «Хорошо», — снова перебила меня герцогиня, услышав основной ответ, но вновь не заинтересовавшись деталями. «Как похоже на нее. Мы обсудим это позже. На самом деле я позвала тебя по другому делу». «Да, мам, точно!» — очнулась я. «Мэрил!» «Мэрил?» — приподняла бровь герцогиня Анре Мауль. И как-то сразу в кабинете немного похолодело, словно я открыла дверцу сейфа, который нежелательно открывать. «А где ты видела Мэрил, дорогая?» «На входе в академию». Несмотря на то, что маме не очень нравился разговор, я все равно не собиралась уступать. «Точнее, для Мэрил он стал выходом. Зачем ты ее отослала?» «Разве она не сказала?» «Что?» «Нет, конечно, нет. Она светилась счастьем и радостью. Чуть ли не руки мне целовала. Но я же понимаю, что ты специально». «Лисенька». Женщина вновь улыбнулась. «Ну зачем тебе об этом думать? Я сделала доброе дело. Это же хорошо?» «Да, конечно». Не очень уверенно отозвалась я. «Ну вот, раз хорошо, тогда нечего и переживать». Мама обошла стол и посадила меня в кресло, взяв за руку. «Милая, я никогда ничего не делаю просто так. И если вижу, что где-то может образоваться проблема, то решаю ее до того, как она созреет. Девушка счастлива, ее семья счастлива, а об остальном и думать не стоит». «Но разве это правильно?» «А кто осудит?» – пожала она плечами. «Никто не может осудить меня за это». Я дала ее отцу повышение по службе, а ей шанс учиться в одной из лучших академий страны именно ее профиля. А уж какие у меня мотивы, никого не касается. А Родерик? А что Родерик? Я поерзала на сидении. Мне казалось, что он хотел с ней общаться. Взгляд, которым меня одарила мама, тут же заставил почувствовать всю глупость собственного вопроса. «Дочь, поверь мне, они виделись лишь пару раз, и то мельком. Не спорь, я узнавала». Если бы она что-то для него значила, то я бы это знала. А легкий интерес — это не чувство. Вдобавок...» При этих словах женщина поджала губы. «Твой старый друг вырос довольно упрямым. Может, небольшую роль сыграла его инициация?» Она задумчиво потарабанила пальцем по моей ладони, но потом подытожила. «В общем, если бы он оказался против ее отъезда, то мы бы это узнали. А так, ничто не отвлечет его от исполнения прямых обязанностей». «Каких?» «Присмотр за тобой, конечно». Я хотела задать следующий вопрос, но в этот момент вернулся дознаватель с Ариной. «Теперь Лисана?» — повернула к нему голову герцогиня. «Думаю, этого не потребуется», — пожал плечами мужчина. «Ее соседка вполне четко указала на одного нашего общего знакомого. А помня его любовь к мелким пакостям, думаю, другого негодяя искать и не придется». Мама нахмурилась. «Только не говори, что ты про Джорджа Риттла», — попросила она. «Неужели этот прохвост опять взялся за старое?» «А ты что, не помнишь, за что его выгнали из министерства?» — хохотнул собеседник. Мама начала засучивать рукава, бормоча ругательства в адрес негодяя, а я удивленно посмотрела на Арину. «Неужели тот самый мамин знакомый, который помог мне на вступительных экзаменах, и есть недоброжелатель? Его вычислили так просто? И главное, зачем ему я?» Оказалось, что в детали дела нас никто посвящать не планирует, потому как, недолго думая, герцогиня и дознаватель буквально выпихнули нас с Ариной за дверь, обещая совсем скоро все уладить. А пока посоветовали пойти поиграть где-нибудь. Ну, мы и пошли. «А что случилось-то?» — поинтересовалась я у Арины сразу за дверью. Оказалось, что этот самый мамин знакомый, пока я с бытовичками в гардеробной разбирала свои вещи, приходил к нам в комнату и, сказав, что ему надо проверить трубы, ушел в нашу ванную. «Он же обычный магистр. Зачем ему трубы?» — обалдела я. «А я знаю», — огрызнулась соседка. «Пришел преподаватель с умным видом и сказал, что у него какие-то дела. Что, я, по-твоему, должна была его прогнать?» «Ну да, согласна», — ответила я. «А потом что?» «Ну а потом он сказал, что возле академии меня ждет мой брат». «И что, правда ждал?» На самом деле, я вечером после происшествия даже не спросила Арину, где именно она была. Так что сейчас впервые слышала полную версию событий. «Нет, конечно». Кажется, девушка ощущала небольшую неловкость, что ее так просто провели. Но это выражалось в крайней степени злости на окружающих. «Замерзла, пока стояла у ворот, как пес облезлый. Я тогда подумала, что это Рик, брательник мой, такие шуточки устраивает. Но если это действительно тот самый преподаватель, то я не знаю, что с ним сделаю». Она еще немного подумала и призналась. «Я помню его. Препротивный мужик. Он на приемной комиссии меня еще брать не хотел». «Почему?» В моей памяти он, наоборот, остался как очень вежливый и любезный господин. «Не знаю». Девушка пожала плечами, явно не желая вдаваться в детали. Но потом, видя, что я и не спрашиваю, зачем-то призналась. «Мне кажется, он подумал, что я недостаточно родовита». «Да, думаю, такое возможно», — задумчиво кивнула я, а затем поддерживающе хлопнула подружку по плечу. «Но не переживай, я уверена, мы все узнаем». Глава 12. Отработка, травы и кочерга. Правду мы узнали только через пару дней, да еще и через десятые руки. Начнем с того, что в один день, видимо, в тот самый, как расследование завершилось, общежитие проснулось от воплей. Вопил, как можно было догадаться, тот самый Джордж Риттл. «Не имеете права! Да я знаете, кому пожалуюсь! Вы пожалеете! У меня связи!» Не успели мы с Ариной накинуть на себя что-нибудь приличное и выскочить в коридор, как беднягу магистра вывели на улицу под белые рученьки, да в экипаж тайной канцелярии усадили, а потом увезли в неизвестном направлении. И лишь сильно позже я получила от мамы довольно короткое послание, в котором говорилось, что именно произошло и как собирались надавить на саму герцогиню. В общем, всячески испортить и мне, и ей жизнь. Ну, по сути, просто так. «Не буду слишком долго говорить, что к чему. Ты же знаешь, что я этого не люблю. Отмечу лишь самое важное. Профессор Джордж Риттл позаботился, чтобы Арина не оказалась в комнате, и вызвал ее к себе для уточнения учебных вопросов. А потом наврал про брата. И сделал это для того, чтобы ты не смогла получить помощи от соседки и в панике выскочила в коридор неодетой. Ведь от испуга и суматохи ты действительно могла об этом забыть. Старый дурак надеялся скомпрометировать меня через твое публичное унижение. Потому что он, кроме того, что дурак, еще и завистливый дурак», — писала матушка. «Подумал, что отомстит мне таким образом за то, что в свое время выбрала твоего отца, а не его трусливую, жополизную персону. Единственное, чего он не учел, это то, что замок действительно заклинит. Покушаться на тебя даже в его тупую голову не пришло. Это случайность. Так что прошу тебя, дочь, будь осторожна. Вокруг полно идиотов. Если честно, я уже жалею о том, что отправила тебя в академию. Потому что если нашелся один мой недоброжелатель, то где гарантия, что не найдется другой? Держись поближе к Родерику. Он хоть упрямец, но благороден и не дурак. А к другим не приближайся. При первых признаках опасности для тебя или твоей репутации пиши, и я тебя заберу». «Что пишут?» — осведомилась Арина, пытаясь заглянуть через плечо. «А, нет, ничего». Я быстро сложила письмо пополам, не желая показывать, как умеет выражаться знаменитая леди в личной переписке, и с энтузиазмом уточнила. «Ну что, идем на отработку?» А вот это уже следующая важная ступень нашей студенческой жизни. Учеба еще не начиналась, но после приезда матушки и так хватило суеты и беготни по комнатам. Оставался в силе приказ ректора, который предписывал провести полную проверку всех кранов и душевых академии. Будущие первокурсники готовились к субботнему балу, подбирающемуся все ближе. Мы же отрабатывали во владениях лекарей. И присматривать за нами поставили, конечно, Родерика. Дракон в первый же день принял нашу женскую группу и распределил по рабочим местам в большой комнате с травами, находящейся при лаборатории. Как только я зашла в эти владения сушеной зелени, так сразу вся исчихалась и начала чесаться. Пришлось парню выдавать мне зелье от аллергии, собственного изготовления. Помогло, к сожалению. Так что вот уже третий день подряд мы занимались тем, что перебирали сухие соцветия и перетирали их в пыль, ссыпая в небольшие баночки и мешочки. Сегодня к нам присоединился Стив, веселый друг Родерика. «До сих пор не могу поверить, насколько мне повезло оказаться в кругу настолько восхитительных дам!» Прямо с порога начал он сыпать комплиментами. «Тащи свой тощий зад к стеллажу и лучше достань коробку с пыльцой!» Потребовал от друга Родерик, занятый тем, что сушил в печи хвостики академических ящериц-огнерожек после последней линьки. «Я отойти боюсь!» «А ты не бойся», — посоветовал блондин. «В крайнем случае сожжёшь». Нара громко рассмеялась, а взвешивающая на маленьких весах готовые баночки Оли покрылась от смущения красными пятнами. Она вообще бросала на Стива весьма заинтересованные взгляды, а он, казалось, совершенно забыл, что вообще-то с ней знаком, или просто делал вид. Итак, достав требуемую коробку, он с улыбкой обвел наше девичье драконье царство. «Кому первой помогать?» Арина презрительно фыркнула и ушла в соседнее помещение, где занималась раскладыванием по разным ящикам больших букетов лаванды и ромашек. Соседка вообще общалась со всеми присутствующими с неохотой, хоть и казалась чуть более вежливой, чем раньше. Нара тоже отказалась от щедрого предложения, а бедная Оля, явно желая, чтобы Стив подошел именно к ней, смущенно потупила глазки. «Вот Лисе и помогу. Всегда мечтала измельчать в ступке черный горошек», — решил вдруг парень. И направился ко мне. Я пораженно моргнула. Оля вздрогнула, а из рук Родерика выпала кочерга. «Слушай, а ты ничего не попутал?» — обманчиво заботливо осведомился ящерообразный. «А что?» — его друг хитро прищурился, а потом, глядя прямо в глаза дракона, обхватил меня за плечи и рывком притянул к себе. «Или ты сам хотел именно этой даме помогать? Так и не поймешь сразу. Если надо, ты только скажи, и я уйду». Я растерянно заморгала, не зная, кому из парней улыбаться. Вот чувствовала моя интуиция, что что-то здесь не так, особенно когда у моего старого друга из носа дым пошел, а на лице чешуйки проступили. Но хоть убейте, в чем дело, понимала с трудом. Глубоко вздохнув, Родерик молча поднял кочергу и, открыв печь, вытащил немного подгоревшие хвостики. «Стив, а помнишь, мы делали чесоточные перчатки с красным перцем и слюной саламандр? У меня в комнате лежат. «Как думаешь, они тебе подойдут?» «Понял, понял». Парень со смешком убрал ладони с моих плеч, а потом задорно подмигнул. «Родерик у нас такой бука, дай ему волю, и за всеми начнет, как пожилая дуэния, следить». В его затылок прилетела пустая деревянная плошка, от удара огласив комнату звоном, словно по пустой бочке постучали. «Мне помоги!» — рыкнул дракон, кидая на стол противень с хвостами. Я аж вздрогнула от суровости его голоса, словно пол на мгновение содрогнулся. Переглянувшись с Нарой, я увидела, как бытовичка усиленно мне подмигивает. «Что?» — одними губами прошептала я. Девчонка начала как-то странно улыбаться, дергать лицом и корчить рожи, показывая то на меня, то на Стива, то на дракона. В последний момент, когда она совсем разошлась, ее взгляд наткнулся на немигающий взор Родерика, и вся веселость с лица тут же слетела. «Стив!» — заорала она так громко, что все присутствующие дружно дернулись. «А помоги лучше Оле! Она, бедняжка, считает не очень хорошо. Того, гляди, с весами ошибется». «Нара!» — ахнула ее подруга. «Вот!» — не обращая внимания на то, в какое положение ставить девушку, продолжила вещать бытовичка. «А ты лекарь, разбираешься в этом хорошо. Помоги, помоги. Родерику и Лисана подсобить может. У нее все равно горошек кончился. Ну, почти кончился, не суть. А я? Меня, кажется, Арина звала». Высказав все это, она быстро бросила свои ингредиенты и почти бегом бросилась в другую комнату, оставляя нас удивленно хлопать глазами. «Детский сад», — фыркнул Родерик, возвращаясь к печи. Я, немного поколебавшись, все же подошла ближе, ведь с сушеных хвостиков придется счистить лишний нагар и убрать в герметичную емкость, чтобы они не размокли на воздухе. А Родерик и вправду занят новой партией. Дракон проводил меня немного сердитым взглядом, но ничего не сказал. Так что я медленно перевела дыхание и начала по одному брать хвостики в руки. «Вот и прекрасно!» — кивнул Стив так, словно его план исполнился. А потом, напевая себе под нос веселую песенку, размашистой походкой направился к не знающей, куда себя деть от смущения, Оле. Вот так мы и работали парочками, почти не говоря ни слова. Только вот чуть сгустившийся воздух вокруг напоминал о том, что не одна я чувствую эту странную атмосферу. Внезапно из-за полуоткрытой двери второго помещения послышались недовольные переругивания ушедших туда девчонок. «Куда ты ставишь? Совсем ополоумила, деревенщина недоделанная!» — рычала Арина. «Нос свой припудренный пониже отпусти, и заметишь, что это ты не в ту коробку кладешь», — парировала Нара, а потом с издевкой продолжала. «Может, не находись на твоей голове столько шпилек, ты бы и думать смогла чуть лучше. А так они куриные мозги зажали, и все, думать-то нечем». Ругань опять начала перерастать в потасовку, и я уже было дернулась спасать кого-нибудь, как меня остановила рука Родерика. «Не надо», — покачал головой дракон, а потом подошел к двери и закрыл ее. «Нет зрителей, нет драки». «Они же поубивают друг друга», — ахнула Оля. Но так как никто и шага не сделал, гремящей от оскорблений комнате тоже осталась на месте. Я не хотела подвергать сомнению слова друга, хотя тоже чувствовала нечто даже похожее на страх. На всякий случай нашла в углу комнаты ведро и примерно прикинула, сколько времени займет наполнить его водой из-под крана. В конце концов, у нас есть проверенное средство от драк. Правда, этого не понадобилось, потому что, как и предсказывал Родерик, через минут 10 ругань прекратилась, а потом и вовсе перешла сначала в гробовую тишину, а потом в негромкий и вполне миролюбивый разговор. «Ну вот, я же говорил», — хмыкнул дракон. Мы с Олей переглянулись и улыбнулись. «Может, даже сможем все вместе собраться к субботнему балу». Я была бы очень рада, потому что не хотелось выбирать между разными, но такими уже близкими подругами, с кем проводить подготовку. Глава 13. Платье, платье, много платьев. И вот пришел день бала. Мне пришлось потратить немало сил, чтобы отговорить подруг от поездки в город заранее. То погода неподходящая, то отработка у нас, а то и вовсе врала, что матушка запрещает посещать магазины по пятницам. Вот именно так, именно по пятницам. День неудачный. На самом деле, я не удержалась и втайне от девушек заказала в любимом ателье несколько классических платьев, надеясь, что мы сможем выбрать подходящие и сами подгоним их по фигуре. И вот когда мы с подругами в субботнее утро собрались в моей гардеробной, чтобы обсудить стратегию подготовки, я нервно поглядывала на часы, ожидая доставку из ателье. «Послушай, Лиса!» — наседала на меня Нара, потому как я упрямо молчала и не выдавала секрета, стараясь сделать сюрприз. «Ты зачем нам с Олей запретила покупать те платья из журнала? Теперь можем не успеть, и все разберут. Когда в город поедем? Вечером уже надо блистать и сокрушать сокурсников силой нашей неотразимости». «Да зачем вам те страшные старомодные платья?» — возмутилась я, потрясая косметичкой. «Они вам не подойдут. Там вообще в этом журнале все до ужаса вульгарное». «Зато дешевое», — огрызнулась девушка. Пришедшая позже всех Арина презрительно фыркнула, с некоторым превосходством поглядывая на бытовичек. «Да ладно!» — Оля добродушно отмахнулась. «Я согласна с Лисаной. Нам действительно, Нарочка, не подошли бы те образцы. Я этого не понимала, но когда она все по полочкам разложила, то сразу осознала и согласилась». «Давайте тогда здесь найдем что-нибудь», — предложила Шатенко, щедрой рукой показывая на мой гардероб. «Ты ведь именно это нам хотела предложить, да? А то сидишь с таким загадочным видом». «У меня есть платье, мне не надо поношенных вещей», — сразу предупредила соседка, но резко себя оборвала, как только дверь в костюмерную распахнулась, и внутрь вошел, вплыл, если точнее, огромный ворох сверкающих платьев, и тут же у Арины настроение резко поменялось. «Это же из ателье мадам де Бортье!» «Именно!» — улыбнулась я, разглядывая за кучей тряпок затылок Родерика. Дракон, осторожно, ощупывая ботинком пол при каждом новом шаге, приблизился к мягкой софе и со вздохом облегчения сгрузил на нее весь наш заказ. «Мне кажется, я никогда не ловил больше восторженных девичьих взглядов, чем сегодня», — с усмешкой проговорил он. Но и сейчас толпившиеся вокруг софы подруги даже не расслышали его слова, с полнейшим восторгом и трепетом взирая на принесенные богатства. Одна я почему-то смотрела не на блестящие ткани, а в еще более сверкающие глаза друга. «Спасибо, Родерик», — кивнула ему. «Ты меня очень выручил. Опять». Парень улыбнулся. «Хорошей вам подготовки, девочки. Тебя, кстати, нужно проводить на бал первокурсников», — как бы между делом уточнил он, и прежде чем я успела обрадоваться и восторженно прижать руки к груди, добавил. «Мероприятие, конечно, дурацкое, но, думаю, твоя матушка окажется недовольна, если я не предложу этого и останусь в лаборатории. Все же девочки любят балы. Ректор даже разрешил вам в субботу пропустить отработку ради такого дела». Так и не успевшая расцвести, улыбка слетела с лица. «Ой, Родерик, не стоит», — постаралась я улыбнуться. «В конце концов, мужчина не обязан любить балы. Матушка всегда говорила, что мой батюшка терпеть не мог приемы. А если там не планировалось хорошего обеда, даже и не ходил на них». «Я пойду с девочками. Ты сам говорил, что не нужно привлекать к себе излишнее внимание. А ты?» Я хотела сказать, что такой, как он, рядом со мной точно привлечет внимание всех присутствующих, но не стала. «В общем, оставайся в лаборатории. Мы прекрасно справимся». Парень кивнул, как мне показалось, крайне довольно, и, коротко попрощавшись, вышел из костюмерной. Мне захотелось, как в детстве, надуть губы и затопать ногами, требуя, чтобы Родерик вел меня на бал с искренним восторгом. И лишь осознание, что он имеет право что-либо любить или, наоборот, не любить, остановило от этого шага. Но почему быть взрослой и думать о других так сложно? «Лиса, ты чего?» — позвали девчонки. И я, пару раз моргнув, вернула на лицо улыбку. «Мадам де Бортье знает толк в платьях, правда? Давайте начнем примерку». И понеслась. «Так, я первая», — растолкала всех Нара, вставая перед мои очи во весь свой высокий рост. «Я хочу, чтобы прямо вау!» Внимательно оглядев ее пышные каштановые кудри, темный, почти кофейный загар и яркие зеленые глаза, я почти без колебаний выловила сдержанно оранжевое платье с золотистой каймой по подолу и на рукавах. «Примерь». «А может, красное?» Немного замявшись, девушка кивнула на очень красивое алое платье, которое я сразу отмела как неподходящее никому из нас. Мадам де Бортье сдержала слово и прислала каждого заказанного мной фасона по несколько оттенков. Мы давно с ней сотрудничали. Обычно я рисовала от руки, что именно хочу, а она изготавливала нарисованное платье в нескольких цветах. Я выбирала что-то одно, а другие она тут же продавала следующим клиентам. Благо, с помощью бытовой магии подогнать размер одежды по фигуре не составляло труда. Так что для меня, как постоянного клиента и в какой-то степени генератора идей, она и сейчас поступила как обычно. И все выбранные модели прислала во всевозможных расцветках. Оставалось только догадываться, как Родерик умудрился все это принести за один раз и не сломаться по пути от натуги. «Нет, все же примерь это», — попросила я. Шатенка, не желая меня огорчать, пожала плечами и, умчавшись за ширму, буквально за пару минут накинула на себя предложенное платье. «Ой, тут в груди тесно», — пожаловалась она, чуть выглядывая из-за ширмы. «Беда, беда. На меня ни один магазин подобрать ничего не может. Все время среднюю пуговицу на спине приходится отрывать. У меня бабуля говорит, что большой бюст — магнит для мужиков. Но пока мне кажется, что это лишь магнит для проблем». «Давай я помогу», — подорвалась Оли. И, подбежав к подруге, начала прямо на ней подгонять платье по размеру. Я подошла ближе, с интересом наблюдая, как недостающая ткань буквально нарастает на платье, освобождая зажатую грудь Нары из плена. «Потрясающе!» — покачала я головой. «Я такое видела только у самой мадам де Бартье». «Меня бабушка учила», — покраснела Оли. «Мы долгое время жили скромно, а так как нам по происхождению полагалось иметь хотя бы несколько платьев, то приходилось шить самим». «Ты подумай насчет работы в ателье», — посоветовала я. «Есть швеи, которые имеют состояние больше, чем родовитые дворянки». «У меня связи нет». «Я могу замолвить словечко за тебя у мадам», потрясла я футляром из-под платья, на котором всеми красками играла гравировка эмблемы модного дома. «Правда?» — обрадовалась девушка и случайно сорвала пуговицу с груди подруги. «Ой, Нарочка, прости. Сейчас все исправлю». «Да ладно», — отмахнулась та. «Главное, что хоть дышать легче. Так я могу идти смотреться?» «Нара, какая ты красивая!» — восторженно ахнула Оля, когда девушка, эффектно виляя бедрами, добралась до зеркала и весьма довольно оглядела себя. «На солнышко похоже», — резюмировала она. «Или на лисицу. На зимнем пальто у матери когда-то крепился мех подобного цвета». «И?» — хмыкнула я, выходя следом. «Мне нравится», — постановила бытовичка. «Беру свои слова о том, что ты нам ничего не сможешь подобрать, назад». «Хорошо, снимай, я последние штрихи доделаю», — начала была Оля, только вот Нара оказалась другого мнения. «Снимать?» — она возмущенно вцепилась в подол. «Да ни за что. Я только сниму, а вы его уведете. Начнете бухтеть, что вам больше идет. Да не в жизнь. Я в нем до бала прохожу, чтобы не стянул никто. Надо что-то делать, делай на мне». Мы с девчонками переглянулись и фыркнули. «Ладно, ходи как хочешь», — великодушно разрешила я, раздумывая, кого наряжать следующей. Только вот и без меня все решилось. Арина выхватила из кучи ярко-голубое пышное платье и, приложив его к груди, довольно проговорила. «Вот прямо чувствую, что оно самое дорогое. Какой ровный жемчуг по подолу. Это прямо пахнет аристократизмом и родовитостью». «Арина», — я со смешком проследила за вознёй соседки и Нары, которая пыталась у первой перехватить подол, чтобы пощупать ту самую дорогую ткань. «Мне очень жаль тебя разочаровывать, но это не самое ценное платье». Голубое облако тут же упало обратно на софу, а сверкающая глазами соседка начала рыскать по куче, выискивая новую жертву. «Попробуй это». Я подхватила из стопки очень красивый, довольно смелый бордовый наряд и показала девушке. «Ой, так я же подобное хотела!» — воскликнула Оля. А потом, почувствовав на себе наши взгляды, немного смущенно пояснила. «Просто тогда Лиса сказала, что красный часто смотрится вульгарно». «Именно», — аж порозовела от возмущения Арина. «Это пошло и неблагородно». «Не говори ерунды!» Неожиданно для себя самой рыкнула я. Лишь мысль о том, что девушка отказывается от самого лучшего для себя выбора, почему-то ужасно злила. «Во-первых, это не красный, а винный. Благородный покрой, закрытый ворот. Ты где тут пошлость нашла? Это де Бартье. У нее не бывает неудачных и тем более пошлых платьев». Но Лиса немного растерянно проговорила Оле, скосив глаза на Нару, которая, весьма довольная, что будущий выбор ее больше не касается, занялась тем, что копалась в моей коллекции туфель. «Но ты же сама сказала, что красный, то есть его оттенки, не подойдут». «Да, тебе». Я приподняла блестящий черный локон соседки. «Оля, вы с Ариной похожи, как мягкое облачко и скальный утес. Ей нельзя на себя надевать вот это голубое нежное пирожное», указала я подбородком на жемчужное платье. «Она в нем потеряется». «Зато это тот цвет, который принимает общество», — опять принялась за свою дочь барона. «Я не хочу выглядеть простолюдинкой». «Обещаю, не будешь», — кивнула я. «Примеряй». И чтобы окончательно ее задобрить, как бы между делом уточнила. «Ведь не зря оно стоит целое состояние». Какое-то время девушка недоверчиво косилась на меня, а потом фыркнула и, подхватив платье, ушла за ширму. «Все равно ничего не выйдет», — слышалось оттуда ее сердитое бормотание. «Зажала мне платье, так бы и сказала. Я и в своем пойти могу». Только вот бубнёж закончился так же быстро, как и начался. Несколько минут было так тихо, что даже Нара отвлеклась от туфель. «Арина?» — осторожно позвала я. «Все в порядке?» «Я не знаю». Девушка вышла из-за ширмы, и мы все дружно ахнули. «Вау! Нара бросила белоснежную лодочку обратно в коробку и завистливо присвистнула. «Имела бы я такую внешность, я бы точно за какого-нибудь дракона замуж вышла!» Арина, стараясь не показать, насколько она довольна, оглядела себя в зеркале. Черные локоны струились по плечам и падали на нежнейший темный лиф. Бледная, почти прозрачная кожа начала светиться, как у фарфоровой куколки, а ярко-алые губы, как ни сжимались, все равно не смогли сдержать крайне довольную улыбку. «Хорошо», — кивнула она. «Так и быть, я надену его. Ты же покупала». И, сделав вид, что оказала мне величайшее одолжение, соседка отошла к окну, всеми силами показывая, что больше не желает разговаривать и хочет побыть одна. Я скрыла улыбку и, не желая смущать девушку, повернулась к Оле. «Я тебе доверяю», — тут же заявила она. «Вот и прекрасно». С этими словами я протянула ей очень нежное, почти невесомое платье с открытыми плечами лавандового оттенка. «Оно идеально тебе подойдет». «Верю», — кивнула Оля, восторженно трогая ткань. Даже сейчас, еще не надев наряд, она уже светилась на его фоне, так что я в который раз уверилась в том, что сделала идеальный выбор. Себе же взяла отвергнутое Ариной голубое платье с жемчугом, тихо радуясь тому, что ни одна из девочек его не забрала. Все же именно его я больше всех ждала, надеясь, что оно мне подойдет. Еще через 2 часа мы успели подобрать и туфли, и аксессуары, а потом сидели и слушали ворчание голодных животов, занимаясь прическами и макияжем. Пару раз Нара намекнула, что было бы неплохо сходить в столовую, но так как сама же отказалась снимать платье, а мне и остальным девочкам для наведения красоты еще требовалось время, то терпела вместе с нами. «На балу поедим», — не очень уверенно заявила Арина. Мой взгляд «нет-нет», а падал на портальный артефакт, подаренный Родериком. Интересно, чувство звериного голода — достаточная причина, чтобы мне им воспользоваться? Только вот, вспомнив снисходительный тон дракона по поводу бала, решила, что, наверное, все же недостаточное. И тут, после короткого стука, дверь в гардеробную распахнулась, и веселый голос Стива уточнил. «Девушки, если вы не одеты, я не виноват. Но пирожки нашей тетушки Лаваны стоят того, чтобы вы на несколько минут отвлеклись от своей красоты». По залу стремительно полетел аромат сдобной выпечки, еще дымящегося жаркого и горячего кофе. Девчонки побросали все свои дела и приветствовали спасителя восторженным воплем. «Я подумал, что, может, вы...» — начал было парень, закрывая ногой дверь. А потом его взгляд упал на стоящую перед зеркалом Оли, которой я только что закончила делать прическу, и он чуть не выронил поднос из рук. «Ох ты ж, печёночная контузия!» Все вокруг ахнули, пытаясь спасти наш обед, а Оля зарделась, понимая, что именно она вызвала такую реакцию лекаря. «Хм!» — поставив на стол тяжелый поднос, парень чуть ослабил ворот белоснежной рубашки. «Знаете, я вот подумал, что очень давно не был на балах первокурсников. В конце концов, это еще и праздник Новогодия, его же нельзя пропускать, верно?» «Верно, говоришь», — кивнула Нара, запихивая в себя булочку с маслом. Жадно хлебнув обжигающего кофе из кружки, она закашлялась и выплеснула несколько капель себе на подол. «Нара!» — испуганно воскликнула я. «Платье мадам де Бартье!» — вторила мне Арина. «Я помогу», — очнулась Оля, сорвавшись с места и подбегая к подруге. «А, ну, пожалуй, я пойду», — здраво решил Стив после того, как шатенка совсем неблагородно задрала подол в попытках его высушить. И только возле двери он обернулся. «В общем, увидимся, девушки. Оли?» «О, да-да, Стив», — пробормотала та, магией счищая пятно с ткани. «Обязательно, Стив, увидимся». И тот взгляд, который в последний раз бросил на подругу парень, почему-то заставил меня завистливо вздохнуть. Вот никому бы не призналась, что очень хочется, чтобы и на меня так смотрел кое-кто. Глава 14. Бал и его последствия. Мы подготовились ровно к назначенному часу. Красивые, почти ослепительные. И все равно, подходя к дверям огромного парадного зала, у меня тряслись ноги. Ведь мы лишь вливаемся в академию, в ее жизнь и бурный поток. Словно маленькие птенчики, надеемся покорить это место, блеснуть своей уникальностью и небывалой силой. А через 5 лет выйти опытными, идеальными магами. И лишь на подходе к этому залу с множеством студентов внутри мелькала мысль о том, что древние стены видели и не таких самоуверенных юнцов. И нам придется приложить огромные усилия, чтобы стать кем-то большим, чем просто детьми своих именитых родителей. «Мороз по коже идет, да?» — передернула плечами Нара. «Будто на меня глаза моей бабуси смотрят и оценивают глубину выреза на платье и размер мозгов в голове. Жуть какая!» «У меня схожие ощущения», — дипломатично кивнула я. «Хотя все вокруг невероятно восхищает». «А, ну так ты, это ты, ничего удивительного», — кивнула бытовичка и, поправив каштановый локон, солнечно улыбнулась группе старшекурсников, занятых рассматриванием новых учениц. Парни присвистнули, тут же все повытягивались и повернулись к нам своими самыми эффектными сторонами, дабы показать удаль и накачанные руки во всей красе. Несколько секунд девушка еще думала, а потом тряхнула кудрями. «Значит так, девоньки, я пойду, вы тут не шалите». И не успели мы сказать ни слова, как она поправила вырез на груди и унеслась к парням, на ходу уже отпуская шуточки про их внешний вид. Вот что красивое платье с девушками делает. Мы остались втроем. Я осторожно осматривалась по сторонам, пытаясь найти. «Нет, я знала, что он не придет, я же сама сказала, что не нужно. Но могла же я хотя бы надеяться?» «Что делать-то будем?» — испуганно прижалась ко мне Оля. Я скосила глаза на Арину, но соседка всеми силами изображала безмятежное спокойствие, предоставляя нам возможность волноваться как-нибудь самим. «Скоро уже начало бала», — сжала ей ладошку бытовички. «Не трусь, мы же тут. Посмотри, все девочки немного боятся». Оля начала послушно вертеть головой в разные стороны, оценивая выражения лиц других первокурсников. А они легко угадывались в общей толпе, все одинаково испуганные и пытающиеся храбриться. А еще одиночки. Мы здесь находились единственной группой, которая стояла рядком. Все остальные бродили сами по себе. «О, это же Стив!» — воскликнула вдруг Оля, показывая рукой на группу взрослых парней. Некоторых я узнала, видела их вместе с Родериком. Услышав свое имя, лекарь обернулся, а увидев нас, расплылся в радостной улыбке. «Дамы, вы просто восхитительны!» — закричал он на подлете к нам, однако ж уставившись исключительно на красную как рак подругу. «Столько рюшей, тканей и этого всего!» — он помахал руками, показывая это все. «В общем, просто супер. А почему стоите? Там уже закуски разложили. Лекари никогда не упускают случая поесть. Для нас это первостепенная миссия, так как часто приходится и не спавшие, и не жрав... и не евшие трудиться на благо собственной академии». Он эффектно прижал ладонь к груди, а потом фыркнул и уточнил. «Пойдем?» «Ой, я как раз голодная», — заявила тоненькая, как тростиночка, Оли, которая еще полчаса назад жаловалась, что дышать не может от переедания. Все же принесенный тем же Стивом обед мы снесли подчистую. «Девочки, пойдемте к столам». «Я не хочу», — недовольно скривила губы Арина. «Лиса, а ты?» «А я?» Несколько секунд я думала, а затем улыбнулась. «Оли, идите вместе со Стивом сами. Я хотела посмотреть древние фрески на стенах этого зала. Ты знала, что Академия строилась на территории огромного старинного замка?» «Чего? Замка?» — очнулась девушка от улыбок Стиву. «Да, то есть я не знаю. Я тоже посмотрю. Потом». «Идите уже», — отмахнулась от них Арина, и довольная парочка, переговариваясь лишь между собой, убежала куда-то вглубь зала. Мы с Ариной остались одни. Подошли к фрескам, посмотрели на них. Я пыталась было начать их обсуждать. Все же это наш профиль как будущих деятелей искусства. Но, видя, что соседке это неинтересно, быстро свернула беседу. «Хорошо, что мы стоим вдвоем. И общаться удобно, и внимание меньше привлекаем», — улыбнулась я и постаралась найти подходящую тему для беседы. Все равно бал еще не начался. «Хочешь, выйдем в сад? Там установили очень красивые светильники. Говорят, они могут на одном магическом заряде гореть не меньше 10 лет. «Лиса, зима на улице. Какой сад?» Арина разве что у виска не покрутила. Я указала на открытые стеклянные двери. По факту, помпезный зал от заснеженной улицы отделяла лишь тонкая пленка магии, но я была уверена, что если встать к ней вплотную, не почувствуешь даже дуновения ветерка. Все же Академия магии — это удивительное место. «Возле входа есть меховые накидки как раз для таких прогулок», — указала я на небольшую вешалку, притаившуюся в углу. «Ну, прошу тебя, Арина, я очень хочу посмотреть». Девушка недовольно скривилась, но так как не желала общаться еще с кем-нибудь, кроме меня, все же накинула вслед за мной мягкую, почти невесомую шубку с меховой опушкой и вышла из больших стеклянных дверей. Кожу на секунду обволокло, словно бы тонкой пленкой, которая мгновение спустя пропала, а в лицо ударил порыв холодного ветра, кинув пригоршню снега. Шум и многоголосый гул за одно лишь мгновение сменился вечерней тишиной и звуком шуршащего снега. Нет, мы слышали, что происходило в зале, но как-то фоном, не отвлекаясь от созерцания сада. «Как красиво!» — выдохнула я. Зимние сады в Королевской академии магии — это почти легенда. Под тонким слоем льда и инея распускались самые настоящие красные розы. Они сверкали в свете магических шаров, что сами собой висели в воздухе. Подойдя ближе, стало понятно, что они представляли собой словно бы стеклянные сферы, и там, внутри каждого из них, сияло и переливалось жидкое золото. «Жаль, что нельзя вместо праздника сесть здесь с мольбертом», — улыбнулась я. Настроение, вопреки такой активной подготовке, оказалось скорее лирическим, чем праздничным. И я даже не хотела думать, с чем это связано. «Не говори чушь», — отмахнулась Арина, осматриваясь по сторонам. «Если ты здесь сядешь, то уже не встанешь, потому что превратишься в сосульку. Пойдем отсюда. У меня сейчас ноги отвалятся. Туфли примерзли». «Арина, ну подожди минутку». Я жадно втянула полной грудью морозный воздух. «Мы же только вышли». Из зала послышался звук трубы, обозначавший начало бала. «Лисана, пойдем, иначе все пропустим, а ты мозги отморозишь», продолжала бубнить соседка. Я с таким острым нежеланием посмотрела на шумный, полный огромного количества незнакомых людей зал, что почти взмолилась. «Арина, отсюда и так хорошо слышно. Может, здесь постоим? Воздух более свежий». «Ты издеваешься?» — взорвалась соседка. «Там без нас начнут. Мы должны укреплять связи, знакомиться и находиться среди тех, кто здесь учится». «Мы придем на торжественную часть», — попыталась было я предложить компромисс. «Ни за что», — отрезала девушка. «Или ты идешь со мной, или я пойду одна. Не хочу торчать в ледяном саду посреди сосулек и пропустить все, что только можно». Несколько секунд я думала, а потом решилась. «Знаешь, давай я еще чуть-чуть тут побуду и сразу приду, хорошо? Честное слово, я ненадолго, просто тут как-то посвежее». Не могла же я ей сказать, что я сама своими руками упустила возможность прийти на бал с Родериком и теперь страдаю из-за этого. Арина лишь фыркнула в ответ, чуть ли не бегом возвращаясь в зал, а я осталась стоять одна возле розового куста в неярком свете огоньков. Зря, наверное, не пошла. С другой стороны... Меня вообще не привлекала идея идти обратно. Мне не было нужды, как Арине, обрастать новыми связями. Для этого стоило лишь захотеть. Мое происхождение это позволяло. Так что я сейчас решила просто побыть в саду еще немного, тем более что отсюда прекрасно слышалась речь ректора, в том числе и обращение к первокурсникам. Хотелось бродить одной, а не наблюдать вездесущие счастливые парочки. Почему-то именно сейчас они раздражали меня одним своим видом. «Лисана?» — послышался голос из глубины сада. «Ты что здесь делаешь?» Клянусь, в первую секунду я успела обрадоваться, подумав, что это Родерик. «Что ты здесь делаешь?» — повторил сосед моего друга, заставший меня с драконом в ванной в самом что ни на есть неудачном виде, сделав шаг вперед. В свет от огненного шара попало широкое, немного поплывшее лицо, надетое на бекрень шуба и чуть расфокусированный взгляд. Потом он посмотрел в сторону полного людьми зала и поморщился. «А, бал, точно!» «Скотт, правильно?» Я улыбнулась, думая, как бы побыстрее уйти, но так, чтобы это не показалось неприличным. «Я как раз собиралась вернуться. Начинается представление факультетов». Они, конечно, еще минуту назад меня не интересовали, но именно сейчас, когда уединение нарушилось, мне просто позарез потребовалось посмотреть, кто и как себя представляет. «Хочешь, вернемся вместе?» «Не», — парень отмахнулся и с самым что ни на есть глубокомысленным видом уставился на ближайшую розу. «Тогда, пожалуй, я сама пойду. На улице уже холодно. Была рада повидаться». «Лисана Мауль», — медленно протянул он, вновь сосредотачивая на мне хмельной взгляд. «Дочь герцогини Анре Мауль и никому неизвестного герцога, почившего в безвременье». «К чему ты это?» Его слова мне не понравились, вроде ничего плохого не сказала, как-то гадко, что ли. Парень перекатился с носков на пятки, задумчиво плюнул в снежную клумбу и резюмировал. «Плохи дела у твоей мамаши, очень плохи». Я, уже почти уйдя в зал, застыла как вкопанная, а затем резко развернулась. «Что? Почему плохи?» Какое-то время студент молчал, а потом прицокнул языком и поманил меня за собой движением пальцев. «Не здесь!» И скрылся в глубине сада. Я растерянно замерла, не зная, как быть дальше. В голове всплыли предостережения из детства о том, что нельзя ходить вслед за незнакомцами. Но Скотт же не незнакомец. И там всегда велась речь о взрослых дядях и тетях. Никогда не слышала, что нужно опасаться студентов, да еще и на территории академии. «Скотт, подожди!» — взмолилась я. «Я бы не хотела уходить далеко от зала. Скажи здесь. Я уверена, что мама может решить все проблемы». «Скоро репутация твоей матери полетит под откос», — услышала странный ответ. «И ни один из ее дружков ей не поможет». Голос парня становился все тише. Он уходил вглубь сада, совершенно не беспокоясь о том, иду ли я за ним. Так что идея о ловушке тут же отпала. Подобрав пышную юбку, я бросилась следом. Если я могу узнать, что случилось, то, возможно, успею предупредить матушку. Я обязательно должна. Додумать я не успела, потому как парень, которого я догоняла, внезапно застыл, а затем развернулся ко мне. В неярком свете фонарей мелькнули немного испуганные, но в то же время какие-то отчаянно злые глаза. «Лисана, ты как маленькая глупая птичка», — усмехнулся он, а затем одним резким движением сорвал с меня меховую накидку. «Ты что?» — договорить я не успела, потому как, дернув меня к себе за талию, Скотт впился грубым поцелуем в мои губы. Легкий заполнил тошнотворный запах перегара, и я забилась в его руках, не ощущая ни холода, ни падающего на голые плечи снега. Когда парень рванул ткань платья на спине, раздался оглушительный треск, а в голове забилась лишь одна пульсирующая мысль. «Скомпрометировать! Меня хотят скомпрометировать!» То, о чем я столько слышала, то, от чего потом не отмыться, то, что может поставить на колени даже самый сильный рот, это происходило прямо сейчас. «Лисана», — прошипел Скотт, — «хватит брыкаться. Тебя все равно никто замуж не возьмет. Ты всегда будешь расцениваться как дополнение к своей матери. А такую тещу и врагу не пожелаешь. Ни один нормальный мужчина не пойдет на такое родство. Так что радуйся, что хоть я согласен». В отчаянии я со всей силы укусила губу негодяя, одновременно ударяя острым каблуком по заснеженному черному ботинку. Парень взвыл, разжимая руки, отчего я упала в снег голой спиной. «Ах ты, гадина!» — прорычал он, подходя ближе. Я испуганно прикрыла голову руками, а потом, прежде чем пришла расплата, Скотта сбила с ног огромная летающая тень. Раздался лишь короткий вскрик, секундная возня и тишина. Боясь убрать руки от лица, я по одному открыла глаза и... «Родерик! Вставай!» Дракон, уже в человеческой ипостаси, рывком выдернул меня из сугроба и замотал по самый нос в мою же накидку. Вовремя. Со стороны Академии послышались крики, топот десятка ног и зажигающиеся повсюду магические светильники. «Как они узнали?» — запаниковала я. «Элементарно», — хмыкнул дракон. «Они не узнали, они это знали, Лиса. Знали точно и стояли наготове, выждав достаточное количество времени». «Что делать?» — паника подступила к горлу. «Молчи и никак не комментируй произошедшее», — успел шепнуть мне Родерик, а затем со всех сторон мы услышали возгласы. «Какой стыд! Какой разврат! Ах, неужели это она?» «Скотт!» — прогремел громкий, суровый голос незнакомого мне мужчины. «Как ты посмел без моего ведома коснуться этой леди? Это позор! Ты обязан загладить вину и...» Тут на поляну, окруженную со всех сторон кустами, вышел высокий господин с очень надменным лицом и, увидев совсем не то, что ожидал, застыл на полуслове. Следом за ним в небольшое пространство вывалилось сразу с десяток свидетелей, причитающих на все лады. Но разглядев, что я спокойно стою рядом с драконом, с головы до ног одетая в меховую накидку, через которую проглядывает совершенно целое, спереди, бальное платье, замолчали, недоуменно пожимая плечами. «А где?» — начала была какая-то девица, как ее прервал яростный голос незнакомого мужчины. «Где мой сын?» «Добрый вечер, граф Дондер», — чуть склонив голову в поклоне, проговорил Родерик, а потом указал на торчащий из соседнего сугроба ботинок. «Боюсь, мой сосед сегодня выпил лишнего. Мы общались с моей подопечной, когда нашли его. Мне кажется, он потерял сознание от чрезмерного возлияния. Хорошо, что вы пришли. Наверное, ему требуется помощь». Глаза графа заметали молнии, но, слыша гомонящий шум вокруг, он медленно обвел поляну каким-то пронизывающим и очень злым взглядом, на пару секунд остановив его на мне. Я поежилась, опуская глаза в землю, и всем своим видом продемонстрировала полное непонимание ситуации. Наконец, совладав с собой, отец Скотта проговорил: «Спасибо, Родерик Мейсон, я заберу сына». Дракон кивнул и, потянув меня в сторону тропинки, попрощался со всеми присутствующими. «Прошу прощения, нас ждут». Мы быстро прошли мимо застывших любопытных и, стараясь не сорваться на бег, направились в академию. «Мы вернемся обратно в зал?» — испуганно спросила я, понимая, что сейчас я выгляжу как угодно, но не для торжественного представления первокурсников. «Нет, конечно». У самого входа в помещение Родерик резко свернул в сторону и утянул меня в тень. А уже через 5 минут мы влетели в общежитие. «Родерик, мальчик мой!» Чуть задремавшая тетушка Рози встрепенулась и с удивлением оглядела наш взъерошенный вид. Оценив мою вываленную в снегу прическу, она требовательно спросила: «Что происходит?» «Тетушка Рози, ты нас не видела. Пришла одна Лисана, у которой заболела голова, и она ушла с торжества», — спокойно проговорил дракон, подзывая старушку поближе. А потом наклонился к ее уху и тихо прошептал пару слов. Комендантша ахнула и, быстро кивнув, щелкнула пальцами, призывая веник с совком. «Идите, все будет хорошо, дорогой, я все сделаю». Инвентарь мгновенно подмел еще не успевший растаять снег, который с нас осыпался, и вывалил его в мусорное ведро около входа. Я не успела даже поблагодарить женщину, как почувствовала, что меня тянут за руку. Родерик без слов привел меня в мою же комнату, засунул в ванную, вручил банный халат и, коротко приказав постоять под горячим душем не менее 10 минут, проговорил: «Я буду снаружи. Не волнуйся, никто не войдет и не потревожит». «А если Арина вернется раньше?» – заволновалась я. «Пусть Родерик мой друг, но опять же, если нас застанут одних в закрытой комнате...» Сейчас я боялась всего. «Не волнуйся», — хмыкнул дракон. «К тому времени здесь уже появится твоя матушка». Я ахнула. «Ты сказал ректору?» «Нет», — парень улыбнулся. «Тетушка Рози напрямую с ней свяжется. Для этого не нужно звать ректора. Не зря же у нее есть ключи от всех помещений академии». При последних словах он подмигнул, а у меня отлегло от сердца. Уже почти закрывшись в ванной, я осторожно спросила: «Тебя не беспокоит, что приходится постоянно общаться с моей мамой?» Парень вскинул на меня удивленный взгляд, а затем его глаза потеплели. «Нет, Лисана, она же твоя мама. Я уважаю ее и предпочитаю сотрудничать». «Но она...» Я замялась, понимая, что то, что сейчас скажу, будет почти святотатством. «Она всегда делает все, как хочет сама». «Но ты же ее любишь?» «Да». На самом деле я очень боялась, что если захочу самостоятельности, мне придется рассориться с родительницей. Будто сам факт того, что я попытаюсь жить своей жизнью, оттолкнет ту, кого я так люблю. Я не хотела этого, но также не хотела и тотального контроля. А еще в голове бились слова Скотта: «Ты всего лишь дополнение к матери». И «Ни один нормальный мужчина не захочет». Только вот говорить все это Родерику не стало. Но он и так как-то понял. «Лисана», — парень улыбнулся, — «мы не выбираем родственников, и надо благодарить судьбу хотя бы за то, что они есть. Твоя мама — умная и благородная женщина. Совершеннейшая глупость скрывать от нее произошедшее, если она в силах помочь. А теперь иди в душ и перестань беспокоиться обо мне. Я вполне в силах защитить себя сам». И я ему поверила. Но прежде чем уйти, подошла ближе и, встав на цыпочки, поцеловала старого друга в щеку. «Спасибо, Родерик». Парень явно смутился, а я, крайне довольная собой, прикрыла дверь ванной. Глава 15. Матушка приходит на помощь. Когда я вышла из душа, моя родительница уже находилась на месте. Она спокойно сидела на моей кровати и пила чай из неизвестно откуда взявшейся здесь кружки. «Мама!» — обрадовалась я. «Иди сюда, милая!» — протянула руку родительница. «Я пойду». Чуть склонил голову Родерик, а потом, поддерживающе мне улыбнувшись, вышел из комнаты. «Ох, мама, ты же не знаешь!» — начала была я. «Знаю, милая, мне уже все доложили». «Так надо же бежать, пока они не ушли!» — заволновалась я, дергаясь в сторону шкафа с одеждой. «Если быстро надеть что-то простое и не требующее долгих завязываний и расстегиваний, то можно успеть». «Нет, дорогая», — остановил меня спокойный, но очень властный голос матери. «Все, что нужно, я уже предприняла. Не волнуйся, никто не уйдет от возмездия. Сейчас главное сделать так, чтобы твое имя даже близко не фигурировало в этом деле. Ничего не было, Лисана, запомнила? То, что произошло, останется лишь в моей памяти. И уж я смогу по заслугам воздать тем, кто покусился на нашу фамилию. А тебе думать об этом незачем. Но если ничего не было, то в чем ты тогда будешь обвинять графа Дондера? Женщина тонко улыбнулась. У таких людей всегда масса грешков, Лисана. Просто теперь меня ничего не сдерживает. Он и так лишился места в Королевском совете на последнем слушании. А теперь лишится и своего имени. Это большая ошибка — попытаться напустить на тебя своего сына. Я бы никогда не отдала тебя замуж за это ничтожество, даже ради репутации. Так что тут он просчитался. «Мне кажется, Скотт не очень хотел, чтобы так все вышло», — пробормотала я, вспоминая испуганный взгляд парня. «Если он настолько слаб, что не может противостоять собственному отцу, то мне его совсем не жаль», — отрезала герцогиня. «Не волнуйся, уже завтра ты не увидишь его в академии». Какое-то время мы молчали, а потом женщина, поглядев в окно, печально усмехнулась. «Мне жаль, милая, что тебе пришлось так быстро встретиться с жестокостью этого мира и сложностью своего положения». Я села рядом с матушкой и положила голову ей на колени, как в детстве. Меня до сих пор потряхивало от пережитого ужаса. Но появление дракона, его спокойный голос и умение разрулить любую ситуацию сильно сгладили произошедшее. «Не переживай, мамочка. Ты же и так очень долго держала меня дома, не давая в обиду». «Да, только вот аквариум стал рыбке тесен. Будь моя воля, я всегда бы держала тебя дома, где никто не смеет обидеть», — устало улыбнулась женщина. «Но это невозможно. Так что, боюсь, теперь занимаемое мною место будет всегда так или иначе влиять на тебя. Мне жаль, Лисонька». «Ничего, мам». Какое-то время я думала, сказать это сразу или все же потом, но в итоге решилась. «Знаешь, если тебе хочется не волноваться за меня, то есть Родерик». Я застыла, испуганная тем, что сказала это, но слова вылетели, назад их уже не вернешь, так что... «Родерик? Лисана, только не говори!» Я тут же выпрямилась и возбужденно замахала руками. «Мама, он потрясающий, еще лучше, чем был. Нет, он всегда выглядел шикарно, но сейчас... Мама, я хочу за него замуж!» «Ты еще передумаешь», — попыталась было отмахнуться женщина. «Мы найдем тебе кого-нибудь получше, более знатного и влиятельного». «Не хочу получше», — надулась я. «Хочу Родерика». Я поджала губы и, наклонив голову, посмотрела на матушку из-под лобья. «Только он нравится. Не пойду больше ни за кого». «А еще он тот, кто не будет против моих отношений с матушкой и не потребует разрыва, но при этом сможет сам не прогнуться под ее суровый нрав», — подумала уже про себя. Но этого, естественно, не сказала. Какое-то время, поизучав мое напряженное лицо, герцогиня усмехнулась. «Что ж, это произошло даже раньше, чем я планировала». «О чем ты?» «Милая, неужели ты думала, что я выбрала Родерика случайно?» «Нет, дорогая. И, наконец-то, я вижу, что в тебе есть не только характер твоего батюшки, но еще и кровь рода Анре». «Хорошо, Лисана. Если до конца обучения ты не передумаешь, я посмотрю, что можно с этим сделать. Мне нравится этот парень, а положение в обществе можно и обеспечить». «Главное, чтобы Родерик согласился», — пробормотала я. Уже была вставшая и направившаяся к двери матушка резко развернулась и бескомпромиссно отрезала. «Женщины нашего рода всегда добиваются того, чего хотят, Лисана. Даже не смей думать иначе. Этот парень, конечно, упрямец. Но если он тебе нужен, то даже не заметит, как попадет в наши мягкие лапки». С этими словами она поцеловала меня в щеку и вышла из комнаты, направляясь исполнять свои грандиозные дела и планы. А я посмотрела в небольшое зеркало на стене и распрямила спину. «Мауль я или не Мауль? Неужели не смогу влюбить в себя дракона, если никто другой мне не нужен? Ну, держись, Родерик, этот год станет для нас судьбоносным». Эпилог. 6 месяцев спустя. «Но я же говорила, что для нас нет ничего невозможного», — усмехнулась матушка, разглядывая помолвочное кольцо с блестящим камнем на моем пальце. «До сих пор не могу поверить», — счастливо вздохнула я. «За этот год столько всего произошло? Представляешь, мою подругу Оли пригласили работать в ателье мадам де Бортье на полставки, а она только на второй курс перешла. Наверное, вне себя от счастья? Не то слово. А еще она встречается со Стивом. Он за ней как привязанный ходит. Ох, мама, я так рада, что попала в академию. Я надеюсь, что ты проучишься в ней до конца обучения, погрозила мне пальцем герцогиня. Даже после замужества в следующем году, Лисана, не вздумай прерывать обучение даже ради своего дракона. В этот момент Родерик вошел в комнату и с улыбкой подошел к моей Софье. Сразу после начала каникул мы поехали в поместье моей матушки, чтобы рассказать радостную новость о скорой помолвке. Увидев моего жениха, энергия герцогини тут же переключилась на него. «Так, Родерик, я уже присмотрела вам дом по соседству с поместьем. Сейчас приедет мой юрист, и мы обсудим, к какому времени выселить его постояльцев. Это идеальное место для...» «Простите, мадам, но я уже давно купил нам дом». С улыбкой прервал ее дракон. «И завтра мы с Лисаной едем его смотреть. Если хотите, можете к нам присоединиться. Внутри еще нет отделки, так что следующий год, пока идет подготовка к свадьбе, там развернется ремонт. Лисана вызвала и сама составлять дизайн каждой комнаты». «Как купил?» Судя по виду, матушка пребывала в ступоре. «Когда? И где, хаос, вас раздери?» «В восточном графстве Анкаир», скрывая улыбку, проговорил дракон. «Что?» Женщина от возмущения глубоко вздохнула, а потом, резко успокоившись, вдруг покачала головой и усмехнулась. «А ты не так прост, будущий зять. Выбрал самую дальнюю провинцию, чтобы поселиться подальше от меня?» «Нет, ни в коем разе», — усмехнулся он. «Разве вы не знаете, что там находится самый знаменитый в стране дом мод? С ним в будущем мечтает сотрудничать Лисана, после того, как получит бумаги дипломированного кутюрье. И я ее в этом всячески поддерживаю. Вдобавок, там же я уже договорился о прохождении практики в центральном госпитале. Если все пойдет хорошо, то к окончанию Лисаной академии я смогу его возглавить, так как место главного врача совсем недавно стало вакантным». «А как же место сенатора, которое я для тебя приготовила?» «Спасибо, но мне оно не нужно. Я уже обо всем договорился». «Вот как. Тогда надо связаться с губернатором Анкаира», задумчиво пробормотала матушка. «Узнаю, что там и по госпиталю, и по этому дому мод». «Хм, тогда...» «Ну вот и прекрасно», — хихикнула я. «Но это не значит, что вы от меня сможете отделаться», — очнулась герцогиня, отставляя чашку с чаем. «Вы, конечно, очень хитрые и предусмотрительные, но я же могу приезжать к вам в гости, скажем, с января по июнь и с августа по декабрь». Она невинно затрепетала веером, ожидая нашего хода. «Вы же не выгоните старую женщину на улицу, если она приедет к вам с чемоданами?» «Конечно, нет». Я не удержалась от смешка, представляя эту картину. «Только вот боюсь, тогда вы не сможете заниматься политикой, мама», — дополнил дракон. Глаза герцогини расширились от осознания всей глубины проблемы. Графство Анкаир было выбрано Родериком не случайно. Оно располагалось не только довольно далеко от поместья семьи Мауль, но еще и от столицы. А в столице мамина жизнь. Политика, подковерные игры, разборки. До сих пор помню, с каким скандалом уволили графа Дондера из министерства. И пусть мое имя нигде не мелькало, но потому, как лучилась довольством матушка, без ее влияния в этом деле явно не обошлось. Неужели она все бросит, да пусть даже ради нас, да не в жизнь? «Мама, нам не интересен мир политики, мы оба хотим лишь уютный дом», попыталась я сгладить впечатление. «Конечно, мы всегда будем тебе рады. И надеемся, что в своем занятом графике ты найдешь хотя бы немного времени, чтобы навестить нас». Какое-то время веер матушки недовольно бился о подлокотник кресла, а потом она отбросила его в сторону и протянула руку в сторону Родерика. «Что ж, будущий зять, мои аплодисменты. Думаю, нам с тобой будет очень весело. Всегда мечтала о достойном противнике. Все же Лисонька слишком мягкая для того, чтобы я обыгрывала ее в шахматы. А вот с тобой это занятие наконец-то станет по-настоящему интересным». «Я в этом не сомневаюсь, мадам». Родерик со всей серьезностью пожал протянутую ладонь и подмигнул мне. «Обещаю к первому же вашему приезду купить доску и заказать фигуры». Я расслабленно упала на подушки. «Неужели в этом мире действительно нашелся человек, который не боится мою матушку?» Взгляд наткнулся на теплые сверкающие глаза дракона. Он чуть заметно мне улыбнулся. Я могу ошибаться, но почему-то уверена, что именно с этим драконом мы сможем построить такое прекрасное будущее, какое даже сложно представить. Яркое, доброе, семейное и по-настоящему счастливое. Конец книги. читала Алисия Май.